эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 4 декабря 2018 года, вторник. И мы начинаем тему о голодании и правильном питании рассматривать в нашем живом эфире. А мы — это Алексей Орлов и Захар Белинский. Рерат, здравия тебе, Рерат. Здравия всем. Тема о голодании и правильном питании была тобой предложена, исходя из каких мировоззренческих и вообще... так сказать, воззрений, кроме мировоззренческого, как-то вкручусь вокруг слова «зрение», да, может быть, заменить слово «мировоззренческое» на какое-то другое, например, «миросознание», «миропонимание». Вот, ладно, из чего вдруг эта тема была тобой предложена? Эта тема была мной предложена, наверное, из желания, как ты говоришь, позрить в корень, собственно говоря, этой ситуации. Каждый из нас, каждый человек питается чем-то, теми или иными продуктами, и эта тема важна и актуальна всем. Вот. И именно из-за того, что она важна и актуальна, захотелось о ней поговорить, разобраться в ней, возможно, наконец, что же есть такое правильное питание, что же есть такое здоровое питание, и являются ли эти два понятия тождественными друг другу. Является ли правильное питание здоровым, и наоборот, является ли здоровое питание правильным с точки зрения современной молодежи, ну или современных людей. Вот, наверное, с этой целью хотел провестись. Но вообще, конечно, как всегда, хотел пошутить, поговорить, пообщаться с тобой, пообщаться с нашими зрителями. Это всегда добавляет большое количество радости, дозу такой отрады. Вот. Ну и, собственно говоря, ощущение жизни. Потому что при взаимодействии с миром, при взаимодействии с общиной, при взаимодействии с другими людьми строится жизнь, строится радость человека. Вот, наверное, поэтому и хотелось провести такой эфир. Поговорить о питании, ну, еще и в том числе, что на самом деле не всякое питание человеку полезно, и не так важно себя питать, как в современном обществе об этом говорится. К сожалению, современный период – это период потребления, и нам это навязывают, чтобы... граждане, скажем так, все время что-то потребляли, были потребителями и наживали себе определенных проблем. Вследствие нажития этих определенных проблем потребляли некие другие, якобы как бы блага для того, чтобы снова достичь какой-то цели собственной. Ну, может быть, тоже. У нас, наверное, сегодня будет эфир таких пространных мыслей, знаешь, таких длинных витиеватых предложений. Но, надеюсь, суть за сим мы не упустим, Алексей. Ну да, когда сказал пошутить, я сразу одну песенку знаменитую, шуточку-прибауточку вспомнил, но немножечко ее по-другому. «Мимо радиоэфиров я без шуток не хожу». Да. Вот посмотрим, что ты сегодня нам покажешь. Ну, ты знаешь, конек какой. Это, ну, сегодня, кстати, коньков не будет. То есть они не просматриваются, ну или, по крайней мере, я... план их не заносил. Если, конечно, нелегкая кривая эфира заведет куда-нибудь в эту тему, то, конечно, можно поговорить. Вот. Зря-зря. Вот тут Валерий написал, а про глистов будет сегодня? Так что твоя одна из любимых тень, ну, прям, ну, напрашивается. Там у тебя это вот... Конечно, можно в самом начале сказать, чтобы Валерий все понял. У одной известной певицы, недавно прочитал информацию, у нее изъяли из кишечника 17-метрового глиста. Вот. Ну вот сразу в начале эфира такая информация. Это ж кому ж так повезло-то? Я по личности потом скажу, не могу еще, потому что а вдруг это не так? Тебе перед глистом стыдно или ты боишься скомпрометировать певицу? Ну, конечно, а вдруг скомпрометирую певицу, певица скажет, как, да у меня, да там, да по радио сказали, что глиста доставили, а я не в курсе. Вот, поэтому... Я просто думал, что так скажешь, он скажет, блин, угораздило меня к ней попасть. Как мне вообще стыдно теперь, что я у нее внутри был. А не туда попал, да, извините, я ошибся. Планировал нормального человека, а попал в нее. Ну ладно, пошутили, хорош. Идем дальше. Ну, в общем, о голодании, о правильном питании. Ну, если про глистов все, тогда давай уже, наверное, по теме. Ну, давай по теме. Итак, зачем здесь голодание, питание присутствуют вместе? Ты сказал, что если питание должно быть правильное, и тут приплел то, что нам как бы всем вбивают в голову, что мы там должны что-то потреблять. Но питание это естественно, но как не потреблять? Ну, вот проголодался ты, смотришь тут шашлычок, там венцо, что там еще, сальцо, ну, все, что на букву С, да, доктор прописал витамин С, сальце, венце, певце, вот, и все это полезно для здоровья, питания и так далее. А ты тут говоришь о потреблении каком-то. Чего людей опять пугать начинаешь? Да, ну, к сожалению, с моей точки зрения, современные представления о здоровье человека, они искажены. Искажены чем? Избыточным, к сожалению, питанием. И избыточное питание плюс деструктивный образ мысли, то есть разрушительный, когда человек испытывает негативные эмоции, это причина всех заболеваний. И выздоровление от любых заболеваний, оно кроется тоже в этих двух ситуациях. То есть наладить потребление, наладить питание, вот, и наладить образ мышления. Но об образе мышления мы сегодня не будем говорить особо, вот, а о питании поговорим. Основным лейтмотивом сегодняшнего эфира будет такое изречение, как говорится, что чем меньше человек ест, тем дольше он живет. Собственно говоря, и весь эфир хотелось бы построить в этом ключе, чтобы донести до слушателей точку зрения. Я вовсе не претендую на то, что эта точка зрения является абсолютно истинной и что только она является правильной. Относительно питания много точек зрения, но в своей жизни и в своей практике, что чаще, мне приходилось сталкиваться с различными дисфункциональными состояниями организма. И при таких состояниях организма, при болезнях, там, при каких-то хворях, расстройствах, требуется совершенно особое питание для того, чтобы возбудить, активизировать процессы очищения, восстановления в организме. Но это уже является как крайней мерой. При этом, если бы человек имел столько сознательности, что использовал бы все эти знания и приемы в своей обычной жизни, ну, ему никогда не пришлось бы болеть, никогда не пришлось бы испытывать каких-то проблем со своим здоровьем. Вот именно это я хотел бы сегодня донести до наших слушателей, что чем меньше человек ест, тем дольше он живет. То, на Востоке, что... да, на Востоке говорят, чем толще талия, тем меньше, короче, жизнь. А вот здесь у нас на картиночке такой, ну, добрый же человек, смотри, улыбаюсь, счастливый, вот конфетки у него, во рту что-то такое. Вот написано, Захар Белинский, Арерат. О, это не про тебя, нет. О голодании, правильном питании. А может, кто-то подумает, что это я и есть. А что, на самом деле? Почему бы нет? Ну, хорошо. Так это и я, слушай, я узнал себя, действительно, это я. Я только не пойму, где ты взял такую фотографию. Это один из счастливейших моментов моей жизни. Это наши попы с рацией прибежали, и когда ты этим занимался, они тебя подловили. Ты еще тогда возмущался. Ну как, без моего согласия? Ну ты не мог это сказать, потому что во рту тут все было. Ну они успели убежать. Ну, я ладно. Просто там не причесан, ты понимаешь? Ты за это переживал? Я не причесался. Ладно, хорошо. Вот симпатичный человек. Ну, смотри, как говорится, хорошего человека должно быть много. И чем больше человек, вернее, чем лучше человек, тем больше, да? Ну, давай так, начнем разбирать. В чем проблема? Вот что, здесь лишний вес преследуется, вернее, как обнаруживается, или мне так показалось? А здесь лишний вес обнаруживается, но не то, что даже лишний вес. Здесь отечность. Здесь наблюдается отечность по всему телу. То есть данный человек, попросту говоря, испытывает помимо, ну, нам его живот не видно, то можно его поговорить, а вот исходя из той верхней части туловища, что видно, там сплошные отеки. То есть это нарушение кровоснабжения, в большей степени это нарушение венозного кровоснабжения, повышенное давление в венозных сосудах, и человек просто-напросто отекает. Это складывается из-за качества крови, то есть кровь неудовлетворительного качества, она формы элементы крови слипаются между собой, препятствует кровоснабжению, забивает мелкие сосуды, тем самым повышая общее давление в венозных сосудах, человек начинает отекать. У такого человека и уровень сахара в организме выше, уровень сахара чем опасен? Тем, что кристаллы сахара, двигающиеся по сосудам, они травмируют сосуды, тем самым вызывая там и проникновение через эти порезы в окружающую среду, там, и плазмы крови и так далее. В общем, на данной фотографии изображен в большей степени отечный человек. Вот. Накопление жиров происходит в определенных местах у человека. Если у мужчин это прежде всего брюхо, там висцеральный жир нарастает, увеличивается сальниковый лист, а у женщин большее количество жира отрастает на ягодицах, на бедрах, филейной части, как говорится, и вот там откладывается у нас жир. Во всех остальных частях тела человек отекает. Просто-напросто. Ну вот давайте сейчас, чтобы не очень много говорить, об этом человек не спрашивал нашего как бы так совета, да, но все-таки, вот если бы ты встретился не с ним, а с человеком, у которого похожие симптомы, то есть отойдем от этой фотографии, вот о чем бы можно было поговорить с человеком с похожими симптомами, то есть не вот не ему конкретно мы говорим, чтобы, ну, уже на самом деле не просил нас, да, ничего ничего рассказывать, а человека с такими же симптомами, что бы вот ему можно было порекомендовать? Ну, наверное, в самом начале я поговорил с ним о его жизни, как он живет, чем занимается, какие у него радости в жизни, какие горести. Вот. И из этого уже стало понятно, возможно ли вообще какие-то изменения в его жизни, там, возможно ли вообще разговор о правильном питании с ним. Вот. Но если бы так случилось, что разговор о правильном питании был бы возможен, то тогда, наверное, я предложил бы ему заняться очищением организма, прежде чем переходить на правильный образ питания, прежде чем переходить на какие-то, возможно, лечебные курсы голодания, я бы порекомендовал провести ему очищение организма на таком, можно сказать, щадящем образе питания. Это помогло бы ему избавиться от лишней жидкости, убрать отеки. Это помогло бы очистить ему лимфатическую систему, очистить кровь, очистить кишечник, печень. То есть подготовить организм и, в частности, выделительную систему процессу голодания, потому что в процессе голодания организм запускает очень сильные механизмы очищения, выделения из себя токсинов, и для пребывания в голоде необходимо, чтобы выделительная система человека работала хорошо. А зачем нужен вообще такому человеку голод? Есть люди, которые бы сказали, ну зачем в данном случае голод, его достаточно перевести на правильное питание, и через там, 3 или там, 6 недель он у нас там похудеет. Через 3-6 недель, через 3 месяца он у нас похудеет на 20 килограмм, будет вообще молодцом. Физиологически это так и есть, да, действительно он похудеет, но молодцом на самом деле не будет. Он приведет свою внешнюю форму к более-менее приемлемым современному обществу стандартам. Вообще, что касается нашего тела. Наше тело, мы его не раскармливаем. Мы его как бы не увеличиваем, мы не худеем, мы не стройнеем. Мы, если в естественном образе смотреть, мы становимся отображением состояния нашего организма. Для того, чтобы похудеть и похудеть правильно, похудеть со здоровьем, нет необходимости ставить конкретную цель. То есть мне нужно сбросить 20 килограмм. А в ряде случаев сбросить 20 килограмм это будет крайним насилием над организмом и обернется плачевными последствиями. Сбрасывать необходимо ровно тот вес, который организм в данном случае, от которого организм готов избавиться. Для того, чтобы убрать лишний вес и перейти на здоровое питание, необходимо применять какие-то дополнительные действия, то есть пройти, может быть, курс массажа живота. Для этого необходимо ознакомиться с какими-то системами правильного питания, вот как их называют. Вот, то есть провести очищение всего организма и только после этого переходить уже на какие-то типы здорового питания. Алексей, вот я, наверное, бы так ему сказал. Хорошо. Ну, в общем, ты как прокурор. Начинаешь сначала с разговора по душам, а потом только к суде отправляешь дело. Да, я тебя понял. Вот про 20 килограмм сказал, но я на себе испытывал этот опыт сбрасывания около 20 килограмм в короткий срок. Ты знаешь, сбрасывается легко. Сбрасывается легко, и так случилось, что удара такого прям заметного по здоровью я не получил. Но я потом обнаружил, что восстановление веса, оно быстро происходит. Это было в далекие-далекие времена, когда там я был пошире и побольше, и весил, ну, потяжелее, в общем, был. И пробовал, экспериментировал с собой. Так что я знаю, что такое, например, там 10, 15, 20 килограмм сбросить за очень короткий срок. Но вот потом наблюдаешь, что лучше бы на самом деле этого не делать. Во-первых, организм пытается восстановить тот вес, который он потерял, потому что привычки-то остались, и через волю все делается. А, как известно, воля – это такая штука, как стартер в машине. Тронуться-то можно, а вот проехать не получится, сломается стартер. нужен для этого другой прибор, другой механизм, называемый двигателем. Вот, и заметил тогда, что да, набор идет. Конечно, не все 20 килограмм тогда набрал, но набор шел. И вот когда только через сознание, через переход на правильную пищу и другое отношение к жизни, вот я стал как-то в себе отмечать, вот только тогда организм послушно, методично стал сбрасывать лишние килограммы. Вот, то есть, так что в моей жизни такая штуковинка была. Но да, видишь ли, тут наверняка ты еще делал эту процедуру до 40 лет, скорее всего. Поэтому для тебя все это, все это прошло так легко и безболезненно, потому что процессы, обменные процессы в организме до 40 лет и ресурсы организма еще достаточно велики. Выделительная система обычно, если ее специально не гробить, работает достаточно хорошо. Поэтому избавление от лишнего веса, избавление от токсинов происходит очень легко. Что такое на самом деле жир у человека? Жировая капсула, да? Жировая капсула – это могильник для токсинов. Когда человеку, вернее организму, сложно выводить из себя отравляющие вещества, а отравляющие вещества бывают двух видов – водорастворимые и жирорастворимые. Если это водорастворимые, вводит их через почки, если это жирорастворимые, токсины, отравляющие вещества, выводит их через печень, через желчь. Вот. Так вот, если организм не справляется с этой функцией, слишком много токсинов, то для того, чтобы избежать отравления, он запечатывает их в капсулу, в жировую капсулу. То есть жир в организме появляется только тогда, когда появляется избыток токсинов. Вообще, такое понятие, как набор веса, ну, кроме мышечной массы, это не совсем верно. Более точно этот процесс будет назвать как складирование токсинов. Собственно говоря, жир – это есть не что иное, как могильник токсинов, и больше ничего. То есть это не какая-то полезная структура, вернее, есть в организме человека полезный жир, это серый жир, висцеральный, который вокруг органов. Он полезный, но у него совсем другая структура. И его расщепление дает полезные элементы организму. Вот иной жир, белый жир, так называемый, он вреден для человека. И ничего, кроме, опять же повторюсь, могильника для токсинов, из себя не представляет. Поэтому когда многие считают, что вот я слишком много могу сбросить вес при переходе на правильное питание, при переходе на здоровое питание, на кого я буду похож и что я буду из себя представлять, у меня там будет малый вес, а от чего вы боитесь избавиться? Вы избавляетесь от лишней жидкости, которая находится в вашем организме, сверхмеры, которая накапливается из-за употребления человеком большого количества каких-то солей, допустим. Ведь не все знают, что употребление 1 грамма соли задерживает в организме 100 мл жидкости. То есть чем больше вы соленой пищи употребляете, а сейчас соль добавляют негласно во многие продукты в виде там каких-то глютаматов, еще там чего-то. Вот. И все это задерживает жидкость в организме. И отекаем мы за счет вот накопления жидкости лишней, которая нашему организму не нужна. Так вот, что боитесь потерять? Вот эту лишнюю жидкость боитесь потерять, жировую прослойку, и говорят, а что от нас тогда останется? А от вас останется тогда то, что вы наработали полезного в своем теле за ходы своей жизни, своего развития. То есть останется мышечная структура, останутся полезные жидкости, костная структура. Но, видимо, вот этот вот такой заплывший шаблон, вернее заплывшая фигура, которая якобы дает такую псевдоуверенность в себе некоторым людям, что они большие, вот такие вот, да, за счет там жировых отложений, там еще чего-то. Но, ну, на самом деле, не знаю, как это назвать, обманка или еще что-то. Вот. Но в современный период произошла подмена понятий. Даже что касается правильного питания, здорового питания, все стремятся иметь красивый, именно красивый, внешний вид. То есть неважно, в принципе, как ты ешь. Неважно, что ты ешь. Многие даже не задумываются. Им специалисты по правильному питанию говорят, ешь вот это, ешь вот это, ешь вот это, и ты получишь результат. И все стремятся к результату. Все хотят иметь, ну, именно те, кто этим занимается, хотят иметь красивую фигуру, которая соответствует определенным представлениям. То есть там стройные, накачанные, подкачанные. Вот. И в таком внешнем виде нет ничего предосудительного. Это хорошо. Но каким образом это достигается? И вот подмена кроется именно здесь. Люди употребляют то, что сейчас рекомендуется при полезном питании, абсолютно не задумываясь об этом. Вот во многих, к примеру, диетах по правильному питанию говорится об употреблении творога. Якобы творог очень полезен, там его употреблять на ночь и так далее. Вот. Ну вот, кстати, мы и вернулись к глистам. Не совсем. Вот, употребляйте творог, однако почему творог, вернее, почему вернулись к глистам? Потому что творог полезен только в одном случае. Я имею в виду творог, который вот пастеризованный, который не свежий, который продается в современных магазинах. Он полезен только для того, чтобы вытаскивать глистов из организма, когда прикреплять этот творог к ректальному отверстию. Да? Тогда глисты вылезают этот творог и очень ему радуются. Но кроме глистов радоваться этому творогу некому. Человеку радоваться этому творогу не следует, потому что он и больше кальция из организма выводит, чем приносит, и абсорбирует на себе массу микроэлементов, металлов и так далее и тому подобное. Более-менее полезным и щелочным является творожный продукт, творог, который изготавливается из цельного коровьего молока и полезность обладает только в течение первых 15-20 минут после своего приготовления. Тогда он является щелочным продуктом. Ежели он лежит у вас уже дольше, изготовлен из пастеризованного молока, допустим, то этот продукт абсолютно не полезен. Это глистам полезен, но не человеку, скажем так. Да. Вот, да. И вот, то есть мы возвращаемся к тому, что то, что природное, то еще может быть полезным, ну, в меньшей и большей степени. А вот когда здесь снятое молоко, пастеризованное молоко, где уже там и это убрано, и это добавлено, там жирность доведена до какого-то уровня, потом еще термически обработано неоднократно, в этом случае тогда, ну, это употребление мертвого продукта. И здесь я с тобой согласен, что если вы употребляете свежий творог, да еще и не обработанный термически, то есть это вот то, что называется расслоенное бактериями молоко, которое отбрасывается, настоящий творог, он отбрасывается. Это не сырник, это не который там надо поджаривать. Творог – это то, что отбрасывается. Вот. И в этом случае тогда он еще может хоть какую-то пользу сыграть. А вот когда это молоко уже через сепаратор проведенное, потом его пастеризовали или сверх-ультрапастеризовали, там то, что стоит уже веками, не портится, и потом еще термически обработали, когда получали вот этот вот скисший продукт, если, конечно, он еще может скисать, то в этом случае это уже мертвое. Беда в том, что многие люди, взрослые, заставляют женщин, которые кормят грудью там, детей, или только что родили, или собираются родить, есть творог пачками, пачками, пачками. Потом женщины становятся седыми. Но это я так вставил свои 5 копеек. Да, они становятся седыми, и у них ухудшается состояние костной структуры, потому что творог очень много кальция выводит из организма. Да, вот надо рассказать, откуда кальций тогда брать. Кальций можно брать из кунжута, кальций можно брать из овощей, кальций можно брать из яичных скорлупок, только свежих, не прошедших термическую обработку, их подсушить, перемолоть. Вот. Но самое большое содержание кальция из кунжута, можно кунжут перемолоть в кофемолке и употреблять там по чайной ложке, допустим, в сутки принимать. Организм, запас кальция в организм будет соблюден. Вот. Либо употреблять свежий творог, ну, действительно свежий, приготовили и сразу же его съели. Он будет пополнять запас кальция в организме. Но не тот, который там лежит уже, как Алексей сказал, тысячелетиями. Вот. Есть еще один момент, который... на которые очень часто ссылаются сторонники правильного питания. Это употребление пищи вечером. То есть во многих диетах по правильному питанию, с которыми я сталкивался, рекомендуется кушать и перед сном, рекомендуется кушать и вечером, то есть не голодать. Многие разработчики диет правильного питания говорят о том, что голодать и вообще испытывать голод не рекомендуется. Нужно все время что-нибудь съесть, хоть по чуть-чуть, но съесть. И здесь я хотел бы остановиться вот на чем. Что употребление пищи после 18:00 наносит реальный вред нашему здоровью. В каком плане? Что вообще под этим кроется? Практически все знают, что кушать после 6 вредно, но я думаю, что в контексте данной передачи следует раскрыть эту тему. Так вот, с 16 до 18, ну, обычно уже после 17, но 18 считается крайний срок, в желудке практически отсутствует желудочный сок. То есть тот, который вырабатывается за сутки, он расходуется, то есть он впитывается в пищу для того, чтобы шел дальнейший процесс пищеварения. И к 18 часам практически его там нет. То есть пища, которая будет вами употребляться вечером после 6, она не будет проходить обработку желудочным соком. Соответственно, она не будет подготовлена для дальнейшего переваривания. И когда пройдет уже, будет вытолкнута из желудка в кишечник, там процесс ее дальнейшего переваривания будет проходить гораздо хуже. Она будет лежать, гнить, либо бродить и отравлять ваш организм, отравлять кишечник. Что касается самого кишечника, то после 18:00 перистальтика, моторика кишечника практически прекращается. И движение пищи по кишечнику практически не происходит. То есть то, что вы съедаете после 6 вечера, будет лежать в вашем организме мертвым грузом. Потом нужно понимать, что наш кишечник ориентирован по солнцу. Вот. Даже кишечник знает, что необходимо ориентироваться по солнцу. Человек почему-то в последнее время забыл. Так вот, кишечник активно работает тогда, когда ярко светит солнце. Ну, не ярко, но вообще нормальный солнечный свет. Как только уже происходит закат, как только солнце садится, кишечник перестает работать. Вот. Но в летний период там солнце заходит обычно, может быть, даже в 9, в 10 вечера в средней полосе. Там на юге у нас, не знаю, на севере может быть другой там временной график. Но при этом все равно после 18 кушать не следует. Вот. И продолжая тему отклика кишечника на солнце. Когда мы кушаем по вечерам, пища попадает, выталкивается из желудка в кишечник, то она там лежит мертвым грузом. И то вопрос, если она там выталкивается. В большой доле вероятности то, что вы съели после 6, до утра, до вашего пробуждения, эта пища будет лежать в вашем желудке и никуда не двинется. Есть такая поговорка, которая не поговорка, а такой принцип, который позволяет смягчить данную ситуацию, если уж человек не может по роду своей деятельности или исходя из там слабости воли противостоять своим привычкам, не может противиться тому, чтобы не есть после 6, чтобы есть после 6, то тогда следует ему завтрак начинать только тогда, когда он утром проголодается. Вот, допустим, наелся человек, а правильнее будет сказать, нажрался. Нажрался человек, потому что вечером именно жор, не голод, а именно жор. Нажрался человек, третий раз повторяю, после 6, и в следующий раз нужно покушать тогда, когда снова появится чувство голода. А в таком случае оно появится на следующий день и где-то ближе к обеду, либо даже ближе к вечеру. А если прям совсем сильно нажрался, то, может быть, не появится и весь следующий день. Так вот, пока не появится чувство голода, принимать пищу не следует. Если же вы будете придерживаться такого графика, что наедаетесь вечером, потом плотно завтракаете, потом еще обедаете на следующий день, вы превращаете свой организм в свалку, в гниющую, входящую свалку. И именно отсюда возникают все последующие заболевания. Можно даже не искать каких-то причин и факторов, почему я заболел, что ж такого удивительного случилось. Вы сами себя просто-напросто отравили. И тот отравляющий фактор, а обильное питание, переедание, является одним из факторов интоксикации организма. Пищевая интоксикация – одна из главнейших, одна из первейших факторов отравления организма. Поэтому, если сами себя отравлять не будете, будете жить долго и безболезненно. Далее. Кто-то там, у меня был такой план. Разреши, я еще вставлю несколько слов с точки зрения потери лишнего веса, так называемого. Вот еще одна такая закономерность, которую я проверил на себе и на других людях. Когда у человека плотненький животик, ну, кстати, о нем можем поговорить, что происходит, когда пальчиком нажимаешь, а он упруг как мяч. Вот об этом тоже можно поговорить. И я замечать это начал несколько лет назад, и с разными людьми, когда общаюсь, я так тихонечко нажимаю, о, плотненький животик, значит, я знаю, что порекомендовать. Проминание там делать, правильную пищу применять и так далее. Но сейчас пока не об этом. Вот когда плотненький животик, ты об этом хорошо сказал, там накапливается жир, который в себе содержит токсины и много всякой интересной бяки другой. Так вот, если человек начинает питаться правильно, если он больше употребляет растительной пищи, то в этом случае, я также обратил на это внимание, жиры быстрее выходят из организма, они быстрее внутри организма утилизируются. То есть быстрее это все то, что растительной пищи получено, от растительной пищи получено, быстрее такой круговорот жира в природе, в теле организма человека получается. И чем меньше растительной пищи и больше пищи, к примеру, мясной, и больше продуктов питания, которые как гарниры идут, картошка, вот такое вот что-то, да, то сложнее похудеть, сложнее выводить, дольше происходит. К примеру, если я перебрал немножко с пищей, так чувствую, ага, о, жирочек появился, да, так на пузике, прям так чувствуется, буквально несколько несложных движений, которые силовыми не являются, и жир моментально сходит. В то время, когда даже будучи молодым, более активно ведущим жизнь человеком, я сбрасывал жир намного дольше. То есть еще и рацион питания растительный позволяет быстрее освобождать организм от излишков жира. Они быстрее расходуются, нежели чем тот жир, который образуется при неправильном питании. Угу. Вот это я такое наблюдение свое имею. Да, благодарю за наблюдение. Очень интересно мне было. И продолжая твою линию, я хотел бы добавить вот к сказанному тобой, что можно здесь добавить еще принципы раздельного питания. То есть употребление белков, углеводов раздельно друг от друга. Я имею в виду белков даже растительных. Употребление белков. Вот от углеводов. Ну, тут, конечно, сами вот растительные белки, они тоже можно их отнести, вот эти сами продукты, допустим, сою, там, гороховые, бобовые, тоже углеводистые, но тем не менее, так как это растения все-таки, но они содержат в себе большое количество белка, поэтому условно можно их назвать белковые, растительные белки. И если их употреблять отдельно от именно углеводов, то сброс веса будет происходить быстрее еще, как мне кажется. Ну, по крайней мере, на себе я так пробовал, у меня так вес уходит достаточно быстро, но я не пробовал делать это так, как ты. Вот, я делал это, можно сказать, на белковой диете в свое время. Вот, но вес уходит, собственно говоря, здоровье от этого не прибавляется. Да, вот. Ну почему уходит, здесь надо сказать, когда человек употребляет один вид пищи или очень следит за раздельным питанием, чтобы он проходил определенные промежуток времени без состыковки белковой и другой пищи, да, в этом случае меньше вырабатывается токсинов. Потому что, не смешиваясь, они каждый по-своему проходит желудочно-кишечный тракт. Одним нужна кислота, другим нужна щелочь. А если вы между собой перемешали, то в том случае организм в затруднении. А чем тебе обрабатывать, дружище, кислотой или щелочью? Вот идет комок, в нем и кислотная, и щелочная пища. Ну и как, и что он делает? Ну хорошо, определил он, что надо выделить кислоту, чтобы кислотой обработать ту пищу, которая, на его взгляд, кислотой должна быть обработана. Хорошо, а то, что внутри этого комка, ну снаружи он обработал, а то, что внутри этого комка, и оно да. попало уже полуобработанное в кишечник, а там, например, щелочное пошло. Ну, к примеру, да? Угу. Что дальше? А туда щелочь уже не может попасть или попасть ей придется, когда она пройдет очень-очень много, пока она там в сосисочку превратится, вот эта оболочка уже полупереваренная, каким-то образом разрушится, и вот только тогда щелочь вступит. Но, прошу прощения, щелочь вступает не вовремя, она вступает на полпути или уже на четвертой остается до выхода. И в конечном итоге мы получаем каловые камни, а где каловые камни, там домики для паразитов. Ну, опять про паразитов. Ну, в общем, вот такая ситуация. И естественно, что когда токсины образуются вот из этого всего, то получается тот самый жир, о котором ты в самом начале сказал, наполненный этой самой ненужной нам химией. Ну да. Наверняка все сталкивались с таким явлением, как жировики там, или какие-то маленькие такие прыщики вот, выдавливают их, и они обладают абсолютно таким ужасно зловонным запахом. Таким запахом гниения, разложения живой ткани. Вот это и есть те самые токсины, которые прячутся в жировую капсулу. Периодически они пытаются организм вводить их через кожные покровы. И когда вот есть такие люди, любители давить прыщики, они вот их выдавливают и разносят такой зловонный запах. Это как раз и есть наглядная демонстрация того, о чем ты говоришь. Ну, о чем мы говорили. А потом следует, мне кажется, в нашем эфире сегодня затронуть еще тему. Так вот я немного сказал, так называемой белковой диете. В правильном питании она стоит таким особняком, и очень часто специалисты по правильному питанию предлагают следовать белковой диете для того, чтобы сбросить лишние килограммы. Причем в ряде случаев, когда белковая диета сама по себе не особо полезна, при этом она выполняется еще неверно, может принести большие проблемы организму этого человека. Засилие пуринов, максимальное закисление организма и так далее. И можно отправиться на больничную койку в результате белковой диеты. В принципе, такие прецеденты имеются. Так вот, для тех, кто все-таки решился на этот шаг, я хотел бы сделать небольшое дополнение, можно сказать, в качестве поддержки. Если вы уж пошли на употребление белков и не отказались полностью от углеводов, то тогда следует употреблять большое количество зелени. Очень большое количество зелени для того, чтобы скомпенсировать щелочной средой зелени ту кислотную среду мяса, которую она в себе несет. Потому что если вы этого делать не будете, ваш организм может просто-напросто захлебнуться. Мало того, я тебе скажу, вот я сейчас вернулся из поездки, где несколько дней мне приходилось есть то, что вот, ну, с утра там закинули себя, а потом идет очень-очень большой по временному отрезку семинар, там, встреча с людьми, выступления и прочее. И там в зале постоянно находятся вот эти всякие там сладости и прочее. То, что так или иначе, все равно себя, ну, что для поддержания приходится положить в рот, потому что другого ничего нет, да, ну, там, одну, две, три. И в гостях тоже, когда живешь или в гостинице, особо о зелени как-то так, ну, не приходится думать, потому что ты добираешься до гостиницы или там до гостей, чай попил, брык, утром проснулся, опять что-то накинул и убежал. Вот я заметил, что употребление вот этих всех сладостей, мучнистости, без употребления зелени, это, конечно, удар по организму тоже. Это сразу сопли, это сразу чистка начинается, организм сопротивляется и так далее. То есть старайтесь как можно меньше употреблять сладости, особенно мучных сладостей, вот железно. Как можно больше зелени в любом случае употреблять. Неважно, каша у вас с утра, или это обед, или что-то еще, чтобы зелень хоть какая-то была на столе. Неважно, вы мясоед или вы вегетарианец, и что-то там вареное кушаете, все равно живую зелень добавляйте. Ну, сыроеды, они молодцы в этом отношении, они все-таки сырое употребляют, но некоторые сыроеды, кстати, тоже пренебрегают зеленью, потому что думают, ну, а что, зелень-то мы и так вот в сыром виде есть, вот кабачок зачухали, и все нормально, хорошо. Вот это вот имейте в виду. Да. Вот, действительно, это очень важный комментарий такой, относительно зелени, действительно, да. Вот. Все-таки хотел бы, если с вами позволение, Алексей... Да-да, сейчас еще подожди, сейчас еще вот запомню, вот опять же, про семинары всякие прочее. Обязательно много пейте воды. Вот если какую-то съели сладость или что-то еще, то, что не полезно, обязательно, как только это у вас там уложится, вот уложится, да, через час, ну, через там полтора, по возможности выпейте как можно больше воды. Помогите своему организму это перевести в растворимое состояние и вывести сразу, чтобы это не откладывалось там где-то. Потому что многие, будучи на семинарах, на занятиях, еще где-то, они просто пренебрегают водой. Вот я заметил, просто воду не пьют. Подошли, что-то в рот засунули, в сухомяточку, ну, иногда бывает, чаем или кофе запили, а мы же с тобой выясняли, что чай и кофе – это не жидкость с точки зрения воды, это просто жидкость, в которой присутствуют какие-то навары или что-то растворено. Но это не вода. Да, это по сути или еда, или дополнение к еде. Вот, поэтому воды обязательно пейте до того, как вы примете что-то в свой организм. Обязательно. Хотя бы, ну, минимально за минут 10 это минимально. Потому что вода быстрее пройдет, нежели чем сухое печенье там до желудка вашего провалится. И через там, ну, полчаса, конечно, маловато, но вот где-то минут 40, час обязательно еще выпейте. Не стесняйтесь, пейте больше. Пейте больше. Это меньше вам доставит потом вреда. Вот теперь переходи дальше. Ну, теперь уже позволишь, я дополню то, что ты сказал. Нет, там кое-что появилось. Ты позволишь? Я что-нибудь дополню. Естественно. Но смотри, помимо употребления воды, что правильно, необходимо для растворения, скажем так, воды, растворимых токсинов, необходимо употреблять еще и растительный жир. Для того, чтобы можно было растворять жирорастворимые токсины. Если мы употребляем много воды, мы одну часть токсинов растворим, а другую часть токсинов не растворим. Поэтому, помимо всего прочего, необходимо употреблять растительные масла. То есть, там, добавлять их в салат, может быть, употреблять там, в питьевом виде, там, по столовой, по чайной ложке употреблять за каждый прием пищи. Но растительные масла нужны в том числе и для растворения жирорастворимых токсинов. Вот. Далее ты в своем комментарии говорил о том, что как только съешь мучное, сразу лезут из носа сопли, там, еще что-то такое. И это слава богу, что как только съел что-то вредное, из тебя лезут сопли. То есть организм что-то выводит. В ряде случаев, а это примерно половина, сопли после того, как мучное съел, не лезут ни в коем случае. Наоборот, организм радуется того, что ух ты, как мне хорошо. И никакие сопли лезть не думает. Это вот такой случай говорит о том, что выделительная система и вообще какие-то барьерные функции организма уже перестали работать. Организм перестроился на режим медленного угасания. Режим медленного умирания, можно так сказать. Когда организм самостоятельно не инициирует вывод из себя поступивших в него токсинов, он начинает их накапливать в себе. И с этого момента, как организм начал накапливать в себе токсинов, вы потихоньку укорачиваете свою жизнь. Собственно говоря, меняете годы и время своей жизни на употребление вот этих вот сладких плюшек. Фактически, не знаю, А интересно, какому вот временному промежутку может соответствовать пирожок? Или там какая-то сладкая слойка? Ну, полчаса, да? Грубо говоря, полчаса жизни. Вот, съел пирожок, минус полчаса жизни. Съел сладкую слойку, ну, там, минус там, 25 минут жизни. И вот примерно так вот подсчитывайте, сколько этих слоек накопилось уже в вашем организме, сколько токсинов осело. И если хотите вернуть это время, которое поменяли на слойки, необходимо заниматься очищением организма, свой организм очищать, выводить накопленные токсины. Вот, наверное, так хотел добавить. Да, и про масло. Вот обязательно тоже обращать внимание на то масло, которое вы употребляете. С салатами многие хозяйки делают это инстинктивно, как бы не понимая, они добавляют масло живое. То есть то, которое холодного отжима, которое не раскаленное, не обработанное. В лучшем случае там даже видно, что что-то плавает, да, вот оседает. Они говорят, ну это нормально, это норма там от семечек или что-то еще осталось. Но помимо того, какое масло, жареное или не жареное, другими словами, вы получаете, сразу надо отметить, что жареное масло – это уже яд. Уже, даже если оно свежее, казалось бы, еще пончики в нем не кипели. Все равно оно в той или иной мере уже яд. Вот многие хозяйки добавляют в салат, я уже сказал, живое, да, чтобы оно ароматное было. Так вот, помимо того, что оно живое-не живое, еще надо смотреть, из чего оно сделано. Подсолнечник – это самое распространенное, его просто выращивать, но по многим причинам оно, конечно, масло как масло, все здорово, замечательно, но есть масла, которые более интересные, более подходят. И, на мой взгляд, самое качественное вот для нашего места проживания масло и близкое нам – это конопляное масло. Но, к сожалению, на коноплю сейчас идет гонение, и оно и дорогое, и в малом количестве поэтому употребляется. А так вообще конопляное масло и продукты конопли – они очень часто и в большом количестве на Руси применялись. Известно огромное количество не только продуктов питания, но и вообще продуктов жизнедеятельности человека, где конопля употреблялась в том или ином виде, начиная от канатов и заканчивая утеплителем домов. И в том числе и как съестное, и как вот ткань, которая, как многие уверяют, намного лучше, чем хлопок, и даже лен ей уступает. Так что вот имейте в виду. Сразу, знаешь, такой анекдот вспомнился, стоит, это наркоман коноплю потягивает и говорит, ну надо же до такой степени докуриться, чтобы тут дурь курить. Вот, так что имейте в виду, конопля это не для дури, это для счастья и жизни человека. Вот идиоты превратили, или идиотам подсказали, как превратить коноплю в наркотик, вместо того, чтобы применять его по назначению. Ну вот, да, ну, пожалуй, можно было как-то дискредитировать, все. Да? Да. Да, но сейчас сразу поподробнее можно про коноплю, да? Существует несколько видов так называемой технической конопли, которая разрешена для выращивания. Единственное, что необходимо подтвердить сертификатами из того места, где она выращена, специально для того, чтобы производить. И есть еще конопля пищевая, она тоже подкреплена сертификатами, должна быть. И в этом случае у вас должно быть разрешение, согласованное с местными властями, надзорными и прочими нарконадзором, что вы не выращиваете коноплю для дури, а выращиваете ее для производства масел, тканей, веревок и всего остального. Так что сейчас восстановить коноплеводство – это, на мой взгляд, наша айхиважная задача, товарищи. Да. Ну, продолжаем. Восстановить коноплю и восстановить амарант. Конопляное масло и амарантовый хлеб. И нация вмиг оздоровится. Станет гораздо более здоровой, нежели есть поныне. Что касается масла, еще пару слов скажу. Очень важно его правильно при этом хранить, потому что масло прогоркает. Так вот, если мы его храним, не дай бог, в пластмассе, это вообще яд. Вот это масло, даже если оно самое полезное, даже если оно конопляное, есть его все-таки нежелательно. Если мы храним масло в стекле, ну, в белом стекле, оно прогоркает. Потому что солнечный свет все-таки влияет на масло таким образом, что оно прогоркает. Поэтому масло необходимо хранить только в темном стекле. Ну, вернее, не то, что только в темном стекле. Храня масло в темном стекле, мы сохраняем все его полезные свойства и предохраняем его от каких-либо повреждений. Получаем его действительно здоровым и живым. Вот. Если же храним масло иначе, как-то даже если там в железных банках его, там, как оливковое масло приходит, то такое масло уже является не живым, по сути, не здоровым, а уже дефектным. Либо прогорклым, либо насыщенным какими-то вредными веществами, как в случае, когда оно хранится в пластиковой таре. Вот. Я в своей практике стараюсь приобретать только то масло, которое находится в темном стекле. Может быть, это несколько дороже, чем, допустим, в пластике, но и объем употребления можно сократить до приемлемого минимума, потому что человеку на самом деле не нужно так много, как нам об этом рассказывают, как нас приучают. И немного полезного масла ежедневно вам заменит, не знаю, большое количество не особо полезного масла. Вот. Алексей? Благодарю, да. В общем, конопля, в конце концов, это тот продукт, вернее, то растение, которое стопроцентно можно использовать для жизнедеятельности человека, начиная чуть ли не от корешков и заканчивая самими семенами. Все в конопле, что растет над землей, стопроцентно применяется. Корешки там тоже кто-то говорил, но я как-то это не проверял, поэтому ничего говорить не буду. А вот все, что над землей, все это применяется 100%. Ну, надеюсь, мы про коноплю закончили, пойдем дальше. У меня потому что еще есть желание с тобой про животики поговорить. Но поскольку, да, ну, поскольку давай. У нас про голодание, то давай про голодание продолжим. Давай я скажу то, что хотел сказать о голодании, а потом мы с тобой поговорим о животиках. Значит, что имею сказать о поводу голодания? Я не буду сейчас комментировать другие там, вернее, не то, что другие, я не буду комментировать какие-то системы голодания, какие считаю там правильные, какие неправильные. Я хотел бы рассказать о том практическом способе, который использую самостоятельно. Не то, что сам на себе, хотя это и сам на себе, но рекомендую его пациентам, рекомендую его людям. Я говорю о процессе длительного голодания, вот, когда мы входим в процесс длительного голодания. И вот как движемся дальше, как из него выходим, сейчас хотел рассказать. Это не будет голодание в чистом виде, вернее, возможно, я скажу там о нескольких вариантах, но современному человеку такой вариант будет приемлемый. И, скажем так, он будет ему по силам, потому что выдержать полное голодание не всякому человеку по силам. Итак, во-первых, что касается голодания. Мужчины входить сразу в длительный голод, если мы говорим именно о мягком, о щадящем режиме, то тут нецелесообразно, потому что ацидотический криз у мужчин выражен гораздо сильнее, нежели у женщин. Ацидотический криз – это криз, который наступает, то есть кризисное состояние, сопровождающееся плохим самочувствием, вялостью, слабостью, недомоганием и так далее, оно может наступить при всяком голодании. Так вот, у мужчины, в отличие от женщин, такой ацидотический криз наступает раньше и проявляется сильнее. Раньше имеется в виду, что у мужчины, проголодав один день, может уже ощутить ацидотический криз. И первичный вход в голод для мужчины целесообразен изначально на один день. На следующую неделю можно проголодать 2-3 дня. Допустим, через ничего, не на следующую, а через еще неделю можно поголодать, допустим, 5 дней. Еще через неделю можем поголодать неделю, ну и так далее. Вот уже потом можно уходить на двухнедельный, на трехнедельный голод, ну и так далее, и там, вплоть до 55 дней. Это, скажем так, мягкий, щадящий вариант. Если у вас есть желание, сила воли и необходимость голодать сразу длительный срок, то все равно в такой процесс голодания я бы рекомендовал вам входить постепенно. И вот каким образом. Значит, первоначально, прежде чем входить в голод, я бы советовал вам принять сначала слабительное. В качестве слабительного рекомендовал бы прием касторового масла, смешанного с грейпфрутовым соком. Это что нам даст? Это нам даст очищение желчеводящих путей. Прежде всего, мы очистим желчеводящие пути, мы очистим тонкий толстый кишечник и отчасти очистим лимфатическую систему. Дозировка при промывании, вернее, при очищении касторовым маслом будет составлять от 1 до 1,5 мл на килограмм веса тела человека. Разбавить все это можно стаканом грейпфрутового сока, можно даже двумя стаканами, сколько хотите. Главное, касторовое масло с грейпфрутовым соком перемешать. Таким образом, оно будет лучше двигаться через желудочно-кишечную систему. И употреблять немножко в подогретом виде. Время приема – это с 21 до 23 часов вечера, период активности печени. Принимаем, потом можно прилечь, можно присесть, но главное положить какой-то фактор тепла на правое подреберье, там, где у нас находится печень. То есть можно грелку, можно пластиковую бутылку, наполненную кипятком, обернутую полотенцем, чтобы не обжечься. То есть чем-то прогреть печень. Таким образом, прогревая печень, мы расширим венозные протоки, мы расширим желчные протоки, и улучшим движение желчи по печени, тем самым улучшим ее отделение и улучшим сам эффект приема касторки. Если же кто-то подумает, что лучше я касторки приму меньше на первый раз, ну, чтобы посмотреть, как это на меня действует, то это на самом деле может быть опасно. Почему? Потому что малое количество касторки может не вызвать эвакуацию содержимого кишечника, и касторка останется внутри вас. Касторка все-таки это продукт, получаемый из клещевины, там есть некоторые токсичные вещества в небольшом количестве. И на утро вы можете получить некоторое подобие какого-то отравления. Такое легкое недомогание, опять плохое самочувствие, если касторка останется внутри вас. Поэтому лучше примите больше касторки, чем меньше. Большее количество касторки гарантированно вас пронесет все, из вас эвакуирует все, что только возможно. И утром вы ощутите нормальное, хорошее самочувствие, легкость кишечника и так далее. Если же будете жалеть себя меньше, то может все произойти ровно наоборот. Так вот, перед началом процесса голодания применяем касторку. Таким образом очищаем печень, очищаем тонкий кишечник, лимфатическую систему отчасти. Можно даже принять касторку 3 дня подряд. И это будет вообще хорошо. Принимаем касторку 3 дня подряд, капитально очищаемся. После этого, после того, как нас пронесло, на следующий день делаем промывание кишечника содовым раствором. На рецепте останавливаться специально сейчас не буду, он доступен в интернете в различных источниках. Пожалуйста, можете посмотреть, использовать. Промываем кишечник на следующий день содовым раствором. Причем промывание происходит именно толстого кишечника. Вымываем оттуда все, что там содержалось, все, что не эвакуировалось. И после этого начать голодание я бы рекомендовал с трехдневной диеты на грейпфрутовом соке с применением глауберовой соли. Глауберовая соль – вещество, которое вызывает в организме процесс обезвоживания, вернее, процесс сходный с процессом обезвоживания. Из нас выходит вся лишняя жидкость, то есть выходит из организма старая лимфа, которая отягощена токсинами, которая отягощена метаболитами, продуктами клеточного обмена, там, трупными ядами и так далее. Таким образом, мы облегчаем организму процесс очищения в период голодания. Принимаем глауберовый сок, грейпфрутовый сок глауберовый сок следующим образом. Каждые 3 дня все происходит абсолютно одинаково. Так, мы просыпаемся утром, берем столовую ложку глауберовой соли и растворяем ее в 100 мл теплой воды. Растворяем полностью, чтобы все кристаллы растворились, выпиваем. И затем через каждые полчаса от этого момента мы употребляем стакан разбавленного напополам грейпфрутового сока. То есть в этом стакане будет 100 мл грейпфрутового сока и 100 мл теплой воды. И так в течение всего дня, пока мы не выпьем 4 литра грейпфрутового сока. На сутки, итого, нам понадобится 2 литра сока и 2 литра воды. На все 3 дня нам понадобится 6 литров сока и, соответственно, 6 литров теплой воды. В грейпфрутах, если считать на сутки, нужно примерно порядка 10-12 грейпфрутов, в зависимости от их размера. Соответственно, на 3 дня там порядка 30-36 грейпфрутов. Вот, это уже сразу подсказка для тех, кто хочет задать, а сколько нужно грейпфрутов. Вот, итак, все 3 дня. За 3 дня мы выпиваем порядка 12 литров жидкости. Из нас примерно столько же старой лимфы выходит. Выходит она ректально, то есть через прямую кишку. У нас пробегает жидкий стул. Из нас выходит жидкость. Одна жидкость, и она может быть разного цвета. Она может быть зеленой. Она может быть почти черной. Она может быть желтой. Это в зависимости от состояния лимфатической жидкости. Соответственно, чем более загрязнена лимфа, тем более темный цвет у вас будет. Если в лимфатической системе присутствуют какие-то бактерии погибшие, то она будет иметь более зеленоватый оттенок. Если лимфа загружена там процессами клеточного распада, трупными ядами, она им будет иметь более черный цвет, такой темный, темно-коричневый, черный. Вот. Если же лимфа более-менее чистая, она будет иметь такой желтоватый цвет. Из нас в течение этих 3 дней ректально выходит вот такая вот лимфа. И произведя такой курс, мы заменяем полностью лимфатическую жидкость в нашем организме. У нас фактически перед началом голодания будет достаточно чистая лимфа. То есть примерно еще не начав голодать, мы очистим свой организм как минимум наполовину приемом под трехдневным курсом приема глауберовой соли. И после этого, поскольку мы до этого кушали, то выход из такого трехдневного голодания мы осуществим на соке. Да, мы выйдем на овощные соки. За основу таких овощных соков можно принять сок сельдерея, добавить туда сок капусты, добавить туда сок морковки. Но сок яблока именно туда не стоит добавлять. Почему? Потому что если вы уже раньше туда добавили морковку, а яблочный сок ни в коем разе не сочетается с морковным. Во многих оздоровительных системах прям рекомендуется смешивать морковный сок и яблочный сок. Я уж точно сейчас на данный момент, к сожалению, запамятовал, там, почему, по каким биохимическим результатам мне не рекомендуется употреблять одновременно яблочный и морковный сок, но это так. Я постараюсь в ближайшее время вспомнить, нарыть где-то у меня там записано и вам сообщить дополнительно. Также еще отвлекаясь немножко от темы, не следует ни с чем смешивать свекольный сок. И причем перед употреблением свекольного сока нужно дать ему отстояться не менее 3 часов для того, чтобы из свекольного сока вышел фенол, который в нем содержится. Если употреблять свекольный сок сразу же после отжима, то вы будете употреблять и фенол, который в нем содержится. Это может вызвать резкое отвращение к приему такого вот сока. Поэтому, и причем это отвращение может раз и навсегда отвернуть вас от такого свекольного сока. Поэтому, чтобы этого не произошло, давайте свекольному соку каждый раз остаться не менее 3 часов. Так вот, сок, на котором вы ходите из голодания на глауберовой соли, основную массу можно сделать из стебля сельдерея, он дает хорошо сок. Можно добавить туда корень сельдерея, можно добавить туда сок капусты, можно добавить туда сок сырого картофеля, там сок чеснока, сок лимона. Вот, если грейпфрут не надоел, можно добавить туда сок грейпфрута. Вот, ну и соки каких-то иных овощей, кроме свеклы и яблока. Собственно говоря, яблочный сок можно принять отдельно, свекольный сок также можно принять отдельно в тот же самый день выхода. Вот, можно выходить на соках даже дважды, да, даже 2 дня, к примеру. Вот, и после этого дальше уже есть 2 пути развития голодания. Общее время голодания от 21 дня и выше. То есть 21 день, 30 дней, 32, 40 дней, 46 дней, 50. Это уже у кого на что хватит сил, хватит ресурсов и тому подобное. Вообще, как можно понять, что уже достаточно голодать, что вы, в принципе, уже очистились, вы уже все выполнили, вы уже молодец. Когда в процессе голодания вы начнете ощущать, что у вас появляется аппетит, потому что в процессе голодания он исчезает. После 3, 4, 5 дня голод как таковой не появляется, потому что организм переходит на питание внутренними резервами, он поглощает там существующие в нем белковые остатки там, и так далее. Голод исчезает. Как только у вас появляется вновь чувство голода, причем где-то вот там за 3 недели в этом рубеже, а у кого-то там, у кого сложные там системные заболевания, и после 6 недель, только лишь на этом рубеже нужно рассматривать, также у вас появляется хорошее настроение, обязательно, потому что хорошее настроение человека – это признак отсутствия интоксикации. Любая депрессия, которую человек испытывает, любое негативное настроение и так далее, это признак интоксикации. Любую депрессию можно убрать промыванием кишечника. Вот такой метод психотерапии, можно сказать, для психологов, для психотерапевтов. Можно рекомендовать пациентам заниматься очищением кишечника и депрессию как рукой снимет. Так что, и вот, 2 пути развития, значит, после выхода голодания с глауберовой соли. Это либо не есть вообще ничего и пить только воду. Здесь тоже есть некоторый алгоритм. Если у вас лечебное голодание, то можно помимо того, что вы пьете воду, употреблять еще 6 раз в день содовый раствор. Таким образом, вы будете дополнительно защелачивать свой организм в течение всего срока голодания. Что касается пить воду. Значит, желательно во время голодания воду пить только живую. То есть ту воду, которая структурирована, и которая имеет достаточно высокий отрицательный окислительно-восстановительный потенциал. Если же в процессе голодания на воде вы будете употреблять обычную воду из-под крана, либо просто фильтрованную воду, то такое голодание будет малоэффективным, гораздо менее эффективным, если, в отличие от того, если вы пили структурированную живую воду. Такую воду можно приготовить при помощи специального аппарата-активатора, либо можно употреблять колодезную воду, ключевую, родниковую. Вот. Но что касается родниковой воды, то тут есть еще такое мнение, что желательно употреблять не родниковую воду, а проточную, вот из этого родника, которая вытекает и где-то метр на 100 ниже, если есть такая возможность, например, если вы в горах родник берете, потому что из самого родника, когда вытекает, она все-таки насыщена большим количеством солей, минералов и так далее, что может являться чрезмерным для нашего организма. А ниже по течению вода уже будет более-менее более приемлемой для человека, для питья, вообще для живых организмов. Если мы обратим внимание, например, в живой природе, животные из родников, как таковых, воду не пьют, хотя там часто бывают запруды, они пьют ниже по течению, там, где вода уже более, скажем так, опресненная. Поэтому, что касается вот родников. Повторюсь, если вы идете в голодание на воду, и при этом рассчитываете голодать, употреблять фильтрованную воду, там, или еще хуже, воду из обратного осмоса, то вы будете заниматься глупым занятием. Вы как минимум в половину будете мешать своему организму, потому что вода из обратного осмоса, из фильтра является мертвой, ничего полезного в нем нет. Действительно, восстановительный потенциал там положительный, и организму всегда придется прилагать дополнительные усилия для структуризации такой воды. Поэтому желательно употреблять живую воду. В процессах городов приобретите себе ионизатор для воды, аппарат для приготовления живой и мертвой воды, и готовьте, и употребляйте такую воду. Количество употребления воды в период голодания, здесь информация разнится. Допустим, есть специалисты, и в основном это специалисты, которые практикуют лечение тяжелобольных пациентов. Они говорят, что для того, чтобы организм успешно справлялся с интоксикацией, необходимо, чтобы получал 3-4 литра воды в сутки. А другие же специалисты по голоданиям считают, что поскольку в период голодания у человека будет идти распад жировой ткани, то ему нет необходимости дополнительно употреблять воду, поскольку она и так будет поступать в его организм вследствие распада жиров. Вот. Но такое мнение тоже может быть принято ко вниманию. И эти специалисты рекомендуют употреблять воду только тогда, когда появляется жажда. А во все остальное время, в принципе, воду не пить. Но это будет справедливо также, мне кажется, в основном для тех, у кого действительно есть какие-то жировые отложения. Если же человек входит в голод, не имея значительного жирового запаса, то тогда, я думаю, целесообразно ему дополнительно употреблять воду, там, порядка 3-4 литров. Вот. Хотя, выражая свое собственное мнение, я все-таки бы порекомендовал употреблять там не менее 3 литров воды в сутки. Вот. Но, опять же, основываясь на своей практике, я замечал, что пациент, мало употребляющий воды, хотя и обладающий лишним весом, он все-таки является носителем очень густой крови. Ведь не нужно забывать, что все токсины, которые будут появляться в нашем организме после распада жировой ткани, они будут появляться. Поскольку жировая капсула будет распечатываться, там жир, понятно, будет распадаться, но токсин никуда не денется. Он будет выводиться в лимфу, в кровеносное русло. И попадая в кровеносное русло, токсин, будучи носителем положительного заряда, соприкасаясь с элементами крови, которые изначально имели отрицательный заряд, он будет притягиваться и сообщать элементу крови тоже положительный заряд. И таким образом уже будет положительно заряженный тандем. Этот положительно заряженный тандем будет притягивать к себе другие частицы крови. И фактически будет образовываться такое скопление, будет образовываться скопление форменных элементов крови. И вот густая кровь, понятие густой крови, зависит именно от этого, от количества слипшихся форменных элементов крови. То есть для того, чтобы этому препятствовать, чтобы такого не происходило, необходимо употреблять дополнительно воду, обладающую большим высоким отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом. И такая вода, попадая в организм, она не нуждается в структуризации, она сразу идет на восполнение, на участие в гомеостазе организма, то есть пополнение жидкостных сред. И такая вода, попадая в кровь, она перезаряжает частицы крови обратно в отрицательные значения, нейтрализует токсины, и фактически разжижает кровь. Не получается агрегации форменных элементов крови, то есть слипания, не происходит эффекта загущения крови. Именно поэтому я рекомендую все-таки употреблять достаточное количество именно живой воды, для того, чтобы снизить уровень интоксикации в организме в том числе. Вот. Да, у нас был эфир у нас как раз про живую и мертвую воду. Виктор Максименков нам подробно об этом рассказывал, свои эксперименты показывал, делился, как при помощи чего сделать вот такую отрицательную полезную воду. Так что, если кому-то интересно, вот этот эфир целиком там, сколько он часов, не помню, но большой эфир достаточно. Там все-все-все подробно вот рассказывается об этом. Рекомендую, если вот этот вопрос вас заинтересовал, Там прям инструкции даны, как получить такую воду. Благодарю, Алексей. Вот. И то есть то, что я сейчас рассказывал, это касается водного пути. Кто решает голодать на воде, то есть более жесткий путь, то можно придерживаться такой ситуации. То есть запомнили, да, что выходить и решать о том, что вам уже хватит голодать, тогда, когда у вас улучшится настроение, когда у вас появится тонус в организме, когда появятся силы и когда появится аппетит. Когда эти вот два элемента сойдутся в одно, там, на третьей или на шестой неделе, это будет говорить о том, что, в принципе, вам можно уже выходить из голодания, ваш организм очистился. Но ранее нецелесообразно. Второй путь голодания, его можно назвать условно голоданием, это скорее диета. Это происходит на употреблении соков и травяных настоев. Это не голодание в чистом виде, потому что организм все-таки получает некую питание. Все, что не вода, это все еда, по сути. Вот. И поэтому, собственно говоря, мы питаемся, но питаемся минимально. Такой режим голодания на соках и на травяных отварах, он подходит больше для городских жителей, для тех, кто раньше особо не практиковал какие-то системы оздоровления, не голодал, для того, чтобы мягко войти, скажем так, в здоровый образ жизни. О том, какие соки можно использовать, я уже сказал. Травяные настои можно использовать, ну, в основном, какие-то противовоспалительные травки, легкие, без употребления токсичных трав, допустим, там какие-то, может быть, ромашки, там, ну, что-нибудь еще такое, легкое, травки для очищения крови, травки для очищения лимфатической жидкости, там этих, различные сборы есть, информация по этим травам есть, так что не следует дополнительно, в принципе, останавливаться. И время выхода из голода здесь определяется самостоятельно, потому что зачастую при голодании на травах, при голодании на соках не происходит такое обострение чувства голода, не происходит повышение жизненного тонуса. В принципе, он будет немножко выше, чем на голоде на воде все время. Так что не каждый сможет заметить его увеличение. Здесь можно определить, отвести себе срок, сколько вы решите голодать, там 21 день или там более. Здесь уже, конечно, зависит от вашего телосложения и от тяжести той проблемы, которую вы хотите решить. Чем больше у вас телосложение, чем более вы крупный человек, тем больше необходим вам срок голодания. Крупным, тучным людям в среднем считается, что необходимо порядка 6 недель находиться на голоде. Людям с средним телосложением, там, может быть, достаточно будет им 4 недель. А людям худеньким, стройненьким, возможно, достаточно будет всего-навсего и 3 недель. Детям достаточно будет, возможно, иногда от 1 до 3 дней. Детям это, допустим, до 10, до 12 лет. Начиная с 12 лет, можно, в принципе, уже там, где-то, допустим, 5-6 дней попробовать поголодать для устранения каких-то серьезных заболеваний. А младенцам, что касается, там пропустить 1, 2, 3 периода кормления, и тоже можно получить очень хороший эффект оздоровления. То есть голодание, возможно, даже в младенческом возрасте, там пропускается от 1 до 3 режимов кормления. И когда выходим из голода, то постепенно выходим на какой-то легкой пище. Обычно там происходит как? Начинаем первые 2 дня выхода из голода, это углеводы. На 3-й день мы добавляем растительный белок. На 5-й день мы выхода из голода добавляем какие-то, можем добавить какие-то жиры. Если у кого-то будет желание добавить животный белок, то это можно целесообразно сделать только после 10 дня выхода из голода, и то не больше 10-15 грамм за сутки там, в течение последующих 2 недель. Вот. Ну а дальше уже там, по вашему усмотрению. Вот. Ну, это, наверное, как бы основное, что я хотел сказать. Ну а дальше можем уже поговорить на заявленную тобой тему, Алексей. Хорошо. Я думаю, что еще надо про родник сказать. Этой весной я проделал эксперимент такой очень интересный. Захотелось родниковой воды. Ну, по определенным причинам. Нужно было достать много родниковой воды. Я знаю, тут у нас родник недалеко. Там все останавливаются. Там даже часовенка поставлена. Вода освещена некими товарищами. Все хорошо, замечательно. Ну, думаю, ну, раз освещена, ну, наверное, в плохом месте-то не будут освещать. Ну, наверное, правильная вода. Взял 2 большие бутыли. Поехал. Набираю воду, хорошо льется, такой напор хороший, все, чистая вода, прекрасно. Одна, вторая бутыль, замечательно. Поставил машину, приезжаю домой. Ну и, в общем-то, захотелось мне проверить, а что же это за вода? и налил в чашечку, и специальным приборчиком измеряю. Я ужаснулся. Там уровень не загрязненности, а вот когда присутствуют различные растворенные примеси. Вещества, примеси, да, составлял более тысячи. Более тысячи. Мало того, я стал принюхиваться, почувствовал какой-то такой интересный запах. Потом стал думать, откуда эта вода льется, почему такое большое количество примесей. Это уже превышая норму в 10 раз практически. Вот думаю, ну, что-то странное. Стал думать, по карте стал смотреть и обнаружил, что выше этого места находится озеро. И как раз вот озеро, видать, просачиваясь в грунт под наклоном, уже себе пробило там место, где вода проходит, проходит под асфальтовой дорогой, и вдоль дороги потом проходит, и выходит в том месте, где эта часовенка поставлена. И оттуда постоянно в большом количестве пьют воду, грузовики останавливаются, дальнобойщики останавливаются, потому что прямо это около трассы. И вот это все дело себе употребляют. Что ты можешь сказать вот про такую воду, которая загрязнена, ну, сверх пределов просто? В данном случае я могу сказать, что потреблять какую-либо пищу ближе, чем 800 метров от трассы, которая находится в открытом доступе, то есть под открытым небом, допустим, вдоль трассы растут какие-то сады, вдоль трассы, вот там, рядом с трассой стоит этот родник, ближе, чем 800 метров, потреблять ничего нельзя, потому что это зона этого вредного поражения, где оседают вещества, находящиеся в выхлопных дымах автомобилей, где еще распространяются там какие-то частицы технических жидкостей автомобилей. Вот, возможно, это случай так из тех, когда близко расположенный к трассе, вода попала под действие вот этих вот химических элементов, которыми загрязняют автомобили и окружающую среду. Вот. А что касается самого родника, честно говоря, сказать особо нечего. Я тебя понял. Ну вот, что касаемо теперь моего наблюдения. Поскольку выше находится озеро, то, во-первых, это вода озерная. А вода озерная – это застойная вода, которая стоит. И получается, весна, помимо всего, там таяние было. И все, что вот накопилось от этой дороги, накопилось от промышленных каких-то объектов, накопилось от жизнедеятельности человека, потому что там вокруг деревни есть. И понятно, что какие-то стоки, они тоже в это озеро попадают. Так вот, все скопившееся в этом озере, оно попадает в этот родник, так называемый. По большому счету, это не родник. Ну, он такой, знаешь, тухловатый, у него такой запашок идет. Несмотря на то, что он освещенный, по идее, это должен он быть хорошим. Ты же сказал, что ты, когда приехал, вообще радовался, что там все было хорошо. Да, я радовался, но когда я измерил, и когда потом я стал принюхиваться, а что там такое может быть, я это все учуял. А когда начинаешь кипятить, то запах еще сильнее активируется в горячем состоянии. Он начинает улетучиваться, и когда ты подносишься к носу, вообще там аромат был еще тот. Так вот, получилось, что вот эти все водоросли гниющие, все фекальные сбросы там от соседних деревень, еще от чего-то, от тех же машин, которые проезжают, они все попадали вот в это место и под видом родника выходили. Так вот, родник – это не то, что вытекает из озера, в первую очередь. Родник – это то, что бьет из земли снизу, и то, что пробивается снизу, пройдя толще земных пород. А то, что вот это не родник, это поверхностная грунтовая вода, которая наш сконцентрировалась, потому что там, видимо, что-то себе пробило, и родником это назвать нельзя. И я очень серьезно сочувствую тем людям, которые употребляют похожую воду, и предостерегаю, не пейте такую воду, не пейте. Вы сначала измерите, возьмите вот эти элементарные приборы и посмотрите, что вы пьете. Не все, где написано родник или поставлены какие-то атрибутики, символика или что-то еще, относящееся к каким-то верованиям, является целебным и полезным. Неважно даже, стоит там это или не стоит. Я просто к тому, что... В данном случае это не наезд на кого-то. Я просто к тому, что это не родник. Это грунтовка, выходящая из озера, которая там в 1,5-2 километрах находится, в лучшем случае. И все, что в озере накапливается... Оно идет вот сюда, в эту трубку, которую вы называете родником. Да, и вообще, и купаться в озерах нежелательно, там, где застойная вода. Вот. А если там еще в этом озере и какие-то птицы плавают, то там вообще разносчик инфекции. Ну да, там чайки, утки и прочее, там много чего. Ну ладно, хорошо. Давай перейдем ко второй части нашего сегодняшнего эфира. Вот. И во второй части мы будем уже общаться с нашими радиослушателями и зрителями. Благо, вопросов и ответов получено много. А вопросы и ответы мы получаем из чата Народного славянского радио slavradio.org. Slavradio, одно слово, .org. Ищите в выпадающем правом верхнем меню беседка «Чат». Регистрируйтесь, если еще не зарегистрированы. Если зарегистрированы, вам проблем никаких не возникает. Просто пишите, общаетесь, дружите и так далее. А также на нашем канале в Ютубе. youtube.com, косая черточка называемая, /Slavradio. Итак, переходим ко второй части. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 4 декабря 2018 года, вторник, по одному из старинных. Я специально не называю, так бы, дабы не дразнить гусей. Это я отвечаю тем, кто спрашивает, почему не называю дату по старинным календарям. Ибо старинных календарей много, и каждый спрашивает, а поэтому почему не назвали, а поэтому почему. А кто-то говорит, что за ерунду вы говорите, а мне это непонятно. Так вот, всем понятно вот это, поэтому пока называю по этому. Итак, 4 декабря 2016 года, вторник, по одному из современных календарей. Захар Белинский, Рират Алексей Орлов, в виртуальной студии Народного славянского радио. И говорим мы о голодании и правильном питании. Вопросов поступило достаточно много. Здесь есть и реплики о том, что это все индивидуально и так далее. Да, согласен, поэтому не буду зачитывать. Здесь белой ниткой все шито, и ясно, что все индивидуально. Я хочу задать тебе вопрос вот про что. Очень много сейчас людей, очень много, которых встречаешь на каждом шагу. Добрые, хорошие люди, но животики у них... Животик, я тебе напоминаю, хотел спросить. Животики у них очень плотные, как надутые мячики. И причем они болезненные. Нажимаешь, человеку больно. Причем не сильно нажимаешь, там не продавливаешь на палец туда или там на кулак. Тихонечко нажимаешь, и человек уже говорит, ой-ой-ой, ай-яй-яй. Скажи мне, пожалуйста, во-первых, это нормально или ненормально? Это первый вопрос. И второе, что с этим делать? Ну, это не здоровые животы, я скажу так. Ну, а нормально, ненормально, если человек собрался на кладбище потихоньку, для него это нормально. Если человек хотел бы жить, то для него это ненормально. Вот. Но в любом случае это нездоровая ситуация с животом. Почему это происходит? Болезненность первичная при надавливании, даже при неглубоком надавливании, если прикоснулись только к животу, чаще всего будет обозначена из тем, что очень густая лимфа. Когда лимфа густеет, становится гелеобразной, то вот верхние кожные покровы они достаточно болезненны при прикосновении. Животы и раздутые, большие, чаще всего из-за процесса газообразования. Вроде бы люди придерживаются здорового образа жизни, здорового питания, но тем не менее имеют такие животы. Это происходит из-за процесса газообразования. Соответственно, когда в такой живот надавливаешь, то часто можно ощутить такую радирующую вообще сторону боли, расходящуюся как там веером или по ходу движения кишечника. Вот. Но в любом случае это нездоровые животы. И причина их в густой лимфе и в газообразовании кишечника. Алексей. Очень часто бывает висцералкой, ну, то есть продавливанием живота, массажем живота, не сразу получается, а у некоторых вообще не получается, потому что очень болезненно. Что сделать первично, прежде чем пузо начинать мять? В таком случае, прежде чем начинать ему мять пузо, необходимо попросить его принять слабительное, достаточно сильное. Я рекомендую касторку в этом случае. Примет касторку, все газы у него вместе с там, каловыми массами из кишечника в основном выйдут. И после приема касторки рекомендуйте ему ничего пока не есть. Ну, допустим, перед вашим приходом, да, перед тем, как он придет там, мять живот, чтобы с вечера принял касторки, и потом с утра ничего не ел, и там днем пришел к вам. Тогда живот у него будет очищен от этих газов, будет менее болезненный. Вот, ну, наверное. Но это в том случае, если человек употребляет здоровую пищу, ну, и да, мало употребляет, например, то же самое, да, мясное. Человек... А вот бывают такие, которые, ну, против мяса, ну, никак не возражает, он всегда мясо на столе имеет. Но все равно касторка ему не противопоказана, касторка ему будет полезна. Но есть еще другой принцип, что если очень болезненный живот, и к животу нельзя прикоснуться спереди, тогда необходимо начинать с задней брюшной стенки. То есть мы можем провести массаж через простукивание со стороны спины, на области поясницы, на области, там, ну вот в проекции задней брюшной стенки. Можем простукать, можем повибрировать при помощи вибромассажера, при помощи вибрационных движений руки. Можем поставить банки, обставить банками всю заднюю поверхность живота, превратить ее в сплошное месиво, в сплошной синяк. И вот этот вот синяк, он будет улучшать и капиллярное кровоснабжение внутри живота, он будет и запускать там процессы регенерации, обменные процессы, то есть улучшит состояние живота. И после того, как эти синяки с поясницы сойдут, то состояние живота будет уже лучше, он будет уже мягче, менее болезненный. Это делать в том случае, когда к передней поверхности живота практически не прикоснуться. Можно делать еще следующее. Пришел человек, у него очень болезненный живот, тоже не дотронуться. Тогда под поясницу ему в процессе работы кладем аппликатор Кузнецова. Это такая поверхность, на которой прикреплены пластиковые колючие кружочки. Вот. Эти кружочки будут воздействовать на поясницу, давить, причинять некоторую такую маленькую боль, тем самым расслабляя нервные окончания, и живот тоже будет потихонечку немножко расслабляться. Вот. Помимо этого, если живот болезненный, напряженный, надутый, чтобы улучшить состояние живота и, соответственно, немножко на нем поработать, можно положить на живот что-то горячее, то есть хорошенько прогреть живот, положить, допустим, горячее полотенце или положить грелку. Вот, и погреть живот. Можно даже применить метод такого своеобразного термического массажа. То есть, когда мы кладем сначала горячее полотенце, убираем его, тут же кладем холодное. Положили горячее, держим его столько, пока горячая температура не уйдет. То есть, контактируем с человеком, он говорит, ну все, я уже тепла не чувствую. Убираем теплое полотенце, тут же кладем ледяное, холодное, там, в холодной воде его тут же сразу положили. Все, человек говорит, все, я уже холода не чувствую, снимаем. Кладем опять горячее. И так раз 7-8. Снимаем, кладем. И таким образом мы уберем первичные спазмы живота. Вот, живот уже будет менее болезненный. Можно будет с ним работать. Алексей? Да, так чувствую. Кладешь горяченькое, потом холодненькое. Угу. Горяченькое, холодненькое. Говорит, слушай, я уже, мне кажется, труп. Я уже ничего не чувствую. Да, это мы говорим не для того, чтобы кого-то расстроить или обидеть. Мы не смеемся над животами или там, отсутствием живота, не уточняем, плохо или хорошо есть мясо или сыроедить или там еще что-то. Мы просто констатируем факты. Если в наших рассказах вы почувствовали что-то полезное для себя и применили, и стали здоровее, ну, вот лично я буду рад тому. То есть никаких насмешек, никаких вот этих вот там программирований или чего-то еще мы не делаем. Мы всего лишь говорим, вот это так, может быть вот так. Поэтому, чтобы вот этого вот так не было, делайте вот этак. Ну, ладненько, переходим теперь к вопросам. Я ответил на твой вопрос, Алексей? Тоже да, ну, конечно, конечно. Да. Особенно про тряпочки мне понравилось, холодно-горячее. Да. Валерий И. Вопрос. Здравия, Рерат. Можно ли очистить кровь, разбавляя перекись водорода в минимальных дозах с водой и употребляя несколько раз в день перед едой, без внутреннего влияния. Вливания, что-то я сегодня говорю. Внутривенного вливания, наверное, он имел в виду. Ну да, ну без внутреннего, то есть внутривенного, да. Угу. Можно очистить кровь таким образом. Перекись водорода, попадая в организм, она обладает дезинтоксикационными свойствами. Но для этого нужно использовать не 3% аптечную перекись, а 35% очищенную. Тогда мы 2-3 капли на стакан воды капаем и пьем в таком виде. Если вы будете использовать аптечную 3% перекись водорода, то толку от этого будет мало. Нужно использовать 35% по каплям на стакан воды. Там 2-3 капли и так больше, и можно поднимать там, до 10-15 капель на стакан. Стакан вот, воды это 200 миллилитров. Да. Вот, можно использовать для лучшего разноса кислорода по организму стакан минеральной воды естественной газации. Там содержится углекислота. Углекислый газ, он служит хорошим транспортным средством для кислорода. То есть кислород лучше распространяется по организму, если идет в составе с углекислым газом. Поэтому минеральная вода естественной газации будет лучшим способом. Слушай, у меня такая перекись стоит. Угу. Вот она большая, правда, фляга. Надо будет достать, попробовать. Ага. Ну, а 2-3 до 15 капель это не сожжет, потому что были случаи, когда обычной перекисью, даже когда была простуда, люди начинали полоскать, там 10-20 капель, и потом у них першило горло до такой степени, что аж они там кричать начинали. Ты знаешь, это индивидуальное состояние, поэтому тут нужно пробовать, начинать, если вот как почувствуешь дискомфорт, ну, на этом, значит, нужно останавливаться на каком-то уровне, насиловать и как-то травмировать себя, я думаю, здесь не стоит. Потому что может быть воспаленное горло, могут быть какие-то ссадинки, там еще что-то. И при попадании перекиси, да, конечно, будут болевые ощущения. Поэтому, ну, не стоит. Вот. Начинаете с малого, там 2-3 капельки капнули, выпили, нормально. Ага, там чуть больше, уже какой-то дискомфорт. Ну и хватит, следует остановиться. И, может быть, чуть-чуть снизить и на этом уровне продолжать. То есть пьем есентуки с перекисью. Да. Идем дальше. Ярослава Ярославна, вопрос в эфир. Кислородное голодание вызывает опыт смерти? Спасибо. Вот это вопрос. Кислородное голодание вызывает опыт смерти? Вызывает опыт смерти. Это тебе вопрос. Так, ну, может быть, опыт смерти получить таким уж образом? Ну, не помер, но хотя бы получить этот опыт при жизни, вот через кислородное голодание. Да. Ну, я так предполагаю, может быть... Как в анекдоте, за что сидишь? Да, за оказание первой медицинской помощи, да? У тещи кровь из носа пошла, а я ей жгут на шею наложил. Может быть, вот это имеется в виду, когда перекрывается попадание крови в мозг? Да, я уже понял, что спрашивают именно о процедуре перезагрузки. Ну, может быть, конечно, вот, когда человек садится, ему пережимаются артерии, и он отключается из-за того, что не поступает кровь в головной мозг. Вместе с кровью, конечно, и поступает туда кислород, и отсутствие, соответственно, кислорода в головном мозге, оно дает некое представление организму о том, что он умирает. И вследствие этого организм запускает резервную систему для того, чтобы экстренно выправить ситуацию. И включаются какие-то дополнительные резервы, расслабления, перезагрузки и так далее. Поэтому, да, можно ответить положительно, что нехватка кислорода может давать как-то... Задаются посмертный опыт или жизненный смертный опыт? Или вызывает опыт смерти. Да, вызывает опыт смерти, совершенно верно. Вот в этом контексте, да. В этом контексте можно сказать, что да. Но это ж как защемить надо, чтобы смерть-то пришла, а потом ушла. Ладно, идем встретимся, дальше. Встретимся, я тебе защемлю, и ты потом расскажешь, как там. Красавчик как ты, конечно. А там, кстати, дороги оледенели, ты осторожнее, не выезжай. Так я же к тебе поэтому и не приехал. Вот. У нас долго ледяные дороги будут, так что не торопись. Идем дальше. Вопрос в эфир от Владимира Змитища. Всем здравия. Люблю есть ягоду. Ну, молодец, что мне тоже нравится. Клюкву, облепиху, смородину, бруснику. Но очень сильно страдает эмаль зубов. О, кстати, интересный вопрос. Кислота сжирает. Что делать? Как восстановить эмаль? Какие есть продукты? Или как есть продукты с большим... содержанием кислот? Ну, обычно это жидкость, продукты с большим содержанием кислот. Их употребляют обычно через трубочку. Вот. Остальные в каком-то разбавленном виде. Те же самые ягоды, если употребляются и в чистом виде наносят вред эмали зубов, то тогда, возможно, имеет смысл надавить из них соков или сделать морс, разбавить это водой и уже тогда выпить. Возможно, так. Вот. Ну, а по существу еще можешь повторить вопрос? Ну, ты ответил. Ответь, вопрос, да, в другом. Вопрос, как, что делать и как восстановить теперь эмаль зубов? Вот наелся человек мандаринов, апельсинов, лимонов, и все. У него там вообще никакая эмаль, все разъедено. Даже и супу похлебать нельзя. Что делать, как восстановить? А специально ничего делать не нужно. Как бы никакими лекарствами, восстанавливающими средствами там пользоваться не надо. Можно некоторое время поголодать, дать возможности организму самому восстановить. Он восстановит эмаль зубов. Главное, чтобы слюнная жидкость была правильный pH, вообще правильного состава, там эти слюнные железы, чтобы вырабатывали правильную слюну. И тогда эти эмаль зубов восстановится самостоятельно. Можно даже не голодать, а, наверное, даже лучше будет не голодать, а употреблять достаточное количество овощей, в которых много минеральных веществ. Причем овощи, не прошедшие термическую обработку, потому что овощи, прошедшие термическую обработку свыше 100 градусов, минеральные вещества, которые в них содержатся, они становятся неорганическими, нашим организмом не усваивается. Поэтому, когда мы что-то варим, что-то жарим, именно касается вот этих двух процессов варки и жарки, готовим таким образом овощи, то в этом случае наш организм ничего полезного из минерального веществ, в них содержащихся, не получает. И мы только тем самым вредим. Когда мы употребляем вареные жареные овощи, многие из этих минеральных веществ, перешедшие в неорганическую фазу, потом откладываются на наших сосудах, мы получаем атеросклероз сосуда. Они откладываются на суставах, там, где угодно. И человек потом задается вопросом, я вроде правильно питаюсь вот овощами и так далее, а у меня вот такие нехорошие изменения происходят в организме. Поэтому в случае, когда восстановить эмаль, начните питаться натуральными овощами, фруктами, богатыми большим количеством минеральных веществ. Чтобы, в принципе, добавить скорость восстановления, можно употреблять кальций от яичной скорлупы там, или кунжута побольше перемолотого. Тогда этот эмаль зубов восстановится лучше. Алексей? Да вы, батенька, скрытый, так сказать, сыроед. Да. Ну ладно. Хорошо. Я все мечтаю посыроедить, но, понимаешь, семья и вот эта вот жизнь, и графики, и работа не дают. А я так мечтаю, вот, знаешь, приходишь домой и думаешь, все, буду сыроедить. А тут кто-нибудь возьмет, что-нибудь приготовит. Вот. И вот это вот классическое, ну не выкидывать же теперь. Вот. И все. А ты сделай так, ты ходи в магазин 3 недели и не покупай то, что не нужно. И тогда не будет такого, кто-то возьмет и что-то приготовит. Тогда будет... Кто-то кроме меня пойдет в магазин и что-нибудь ненужное купит. А ты по столу стукни. Ну да. И кто хозяин в доме, я или тараканы? Вот, и все, восстанови статус-кво. Да, в ответ ответный стук будет. По голове скалкой? Да. Жри, что дают, гад, да? Да. Понятно. Ну, случается, бывает. Ну, скажешь, был неправ, вспылил, ну что делать? Всякое бывает. Ну, весной особо хорошо начинать сыроедить, когда уже что-то такое зеленое пробивается, потом летом посыроедить, и ближе к осени там навалом всего. Так что, конечно, зимой сыроедить, ну что, на квашеных продуктах единственное что. Ну, я и так наполовину сыроед. Вот в рабочие дни я фактически питаюсь только там фруктами, какими-то орехами, этими сухофруктами, больше ничем, потому что в процессе работы ничего больше не съешь. Вот, ну и... Ужинаю тоже примерно так же. Единственное, вот завтрак там не сыроедческий, к сожалению. Но вот. Мне иногда уже некоторые члены семьи задают вопрос такой, что уже вообще ничего теперь нельзя есть. Ну, потому что если вот строго прям придерживаться всех правил здорового питания, то современные продукты под них никаким образом не попадают. Вот никаким. В общем, ты сейчас попал в зону риска. Ты подписал себе приговор этими словами, потому что некоторые члены семьи, те, которые говорить могут, это те, которые могут говорить, а их всего у вас в семье 2 пока, которые конкретно четко говорят. Так что методом исключения... Почему? Третий уже, он уже тоже говорит. Ну, он же не такие глупости говорит, как ты, понимаешь? Вот, он же себе не подписывает смертный приговор. Вот, поэтому методом простого исключения мы там убираем 1, 2, и как бы третий элемент наружу выходит сразу. И он выходит не просто так. У него в руке черпак, там что-нибудь еще. То, что из тебя делает Ливонского... Вижу, у тебя богатый жизненный опыт. Да, то, что из тебя делает пса-рыцаря. Вот, и сразу мы вспоминаем фильм «Александр Невский», когда там, правда, мужчина охаживал такого, там, и усы так поднимались рыжие, все выше, выше, выше, пока не упал. Так что осторожней, пожалуйста. Береги себя, Рират. Ох, береги. Ну ладно, хорошо. Пляшем дальше. Максим Архипов. Вопрос в эфир. Здравия всем. Здравия, Алексей, Рират. Арират, а как по-вашему, влияет ли на эффективность голодания периоды развития человека? К примеру, 7-летний цикл развития в течение жизни, 7, 14, 21, 28, 35 лет, периоды обновления клеток костной ткани и так далее. Насколько полезно голодать, если до этого не голодал? На завершающем этапе развития какой-либо структуры человека перед обновлением? Благодарю за вопрос. Вопрос очень интересный, наводит на многие размышления. Давайте попробуем потихонечку на него отвечать. Итак, значит, 7-летние циклы. Любой цикл имеет положительную динамику, имеет отрицательную динамику. Так вот, в период положительной динамики у нас идет период развития, идет период богатого энергетического существования, когда мы как живой организм наполнены энергией. И затем, через 3,5 года, если мы говорим о 7-летних циклах, у нас идет спад. Идет спад. Когда, конечно, наш жизненный тонус, энергетический баланс находится уже можно сказать, в минусе. И наиболее слабое место – это когда этот 7-летний цикл завершается. Если вы знаете, что у вас, к примеру, сейчас 7-летний цикл, и у вас нет срочной необходимости поголодать, то, может быть, конечно, и голодать, собственно говоря, не следует. Вот. Но ждать несколько лет для того, чтобы очистить организм, тоже нецелесообразно. Дело в том, что голодание – это не какое-то специальное средство для лечения организма. Это забытое и утраченное ныне естественное состояние нашего организма. Человек изначально не рассчитан на обильное употребление пищи. Если говорить строго вот о том, сколько человеку нужно, это одноразовое питание в течение дня. Один раз поел, и человеку, в принципе, достаточно. В остальное время можно употреблять что-то жидкое. Там можно употреблять какие-то там в небольшом количестве фрукты, овощи, ягоды. Но питание должно быть в сутки. Ну, не то, что должно быть, а если мы говорим вот изначально о здоровье, одноразовое. В остальной период времени мы ощущаем чувство голода. И по современным понятиям можно такое состояние питания назвать голодом или какой-то диетой голодательной. Поэтому то, что мы говорим о голоде, можно ли голодать там 7-летние циклы, для состояния голода для человеческого организма нормальное состояние. И оно, наоборот, будет нормализовывать и поднимать ваш энергетический потенциал в течение этих жизненных циклов. Будет поднимать и биологический, и физиологический потенциал. Поэтому голодать полезно на любом цикле. Далее вы приводите цикличности возобновления различных структур, да, вот на период обновления клеток костной ткани. Голодать полезно всегда, но если ваш процесс голодания совпадет еще с периодом регенерации, допустим, костной ткани по ее периоду, я, к сожалению, в голове не держу эту справочную информацию по циклам обновления, но в любом случае это усилит костную регенерацию, если вы будете голодать в этот период. Во-первых, во время голодания происходит очень два важных таких процесса. Это аутолиз, это выведение токсинов и рассасывание ненужных белковых соединений, то есть опухолей. И апоптоз, это программируемая клеточная гибель. То есть, когда уничтожаются дефектные, поврежденные, инфицированные, и, там, раковые и иные патогенные клетки. Вот. Процесс обновления, очищения, регенерации, возобновления, в том числе костной ткани, он как раз происходит на этих началах, для того, чтобы очистить костную структуру, возобновить, убрать там старые костные клетки, заменить их новыми. И вот эти вот процессы аутолиза и апоптоза, они как раз будут в помощь. Вот. Поэтому я думаю, что целесообразно голодать во всякий временной жизненный период, а особенно полезно, если он совпадет еще и с благоприятным периодом. Далее, потом, насколько полезно голодать, если до этого не голодал. Однозначно полезно, но как в начале передачи мы говорили, что если это мужчина, то сразу бросаться в омут с головой голодание, может быть, не стоит. Начинать с малых сроков, с одного дня, там, на следующей неделе 3 дня, через неделю там 5 дней, и так постепенно входить в голод. Вот. И вторая часть вопроса, насколько полезно голодать на завершающем этапе развития какой-либо структуры. Ну, в принципе, я бы этим ответил, но еще раз повторю ответ, что однозначно полезно на любом этапе, на любом периоде, но если это голодание совпадет еще и с полезной фазой развития, ваше голодание будет вдвойне полезно. Да, ты вот сказал про однодневное питание раз в день. Ну, это по-русски. Мы едим один раз в день, но зато целый день. Да. Идем дальше. Ольга Манюхина, вопрос. Что означает белый налет на языке? Первый вопрос. Белый налет на языке обозначает наличие плесневых грибков в желудочно-кишечном тракте. Это один вариант ответа. Но ни один из тех вариантов, которые я сейчас буду говорить, они друг друга не исключают. Они просто совместные. Потом второй вариант ответа. Это когда желудочно-кишечный тракт обложен слизью. Там либо это ксерогель после употребления молочной пищи пастеризованной. Либо это какая-то такая вот вредная слизь после употребления термически обработанной пищи. Термически обработанная пища, попадая в желудочно-кишечный тракт, превращается в токсичную слизь. И вот либо вот эта токсичная слизь обволокла кишечник, либо ксерогель после употребления пастеризованных молочных продуктов обволокла кишечник. И отсюда у вас белый налет на языке. Также обильный, очень большой белый налет на языке бывает в предраковых состояниях. Когда состояние такое предраковое уже, то есть что-то происходит с желудочно-кишечным трактом. Это когда очень сильный белый налет на языке. Хорошо, ты попал просто на блиц. Второй вопрос от Ольги. Нужно ли женщине кушать сладкое? Или она вполне может обойтись и без них? будет ли это аскезой для нее. Но или она вполне может обойтись без них. Но без чертиков, без демонов, конечно, без грибков она, я думаю, может обойтись. Потому что сладкое, именно сахар, желание поесть сахар в вашем организме, это не ваше желание, оно человеку не свойственно. Желание поесть, вкусить чего-нибудь сладенького и побольше, нашему организму, нашему сознанию сообщает колония грибков или вирусов, которые в нем находятся, либо черви. Те, другие, третьи, они все потребляют именно сахар и в большом количестве. Он им нужен. За счет этого их колония расширяется. Поэтому поесть что-нибудь сладенькое – это не вы хотите. Это хотят глисты, которые, может быть, вами могут в этом отношении управлять. Или грибульки, которые могут вами в этом отношении управлять. Вот. Ну и, соответственно, отсюда можете сами уже решить, нужно ли вам кушать сахар, то есть там кормить грибков, глистов, или не нужно. То есть, может быть, вы их разводите, может, вас интересует их популяция, может, вы разводите у себя в кишечнике глистов, что-то похудеть. Ну, мало ли, то есть вопрос «нужно» – это вот такой вопрос личности. То есть, нужно ли это ваша личность в сфере вашего контекста мировоззрения или нет. Будет ли это аскезой для нее? Конечно, это будет аскезой для нее. Если она не будет употреблять сахар, может быть, грибы в ее организме повыздыхают наконец. И наступит счастье. Собственно говоря, сознание ее очистится. И если предположить, а есть такое мнение, что грибки, колонии вирусов, там черви, это лишь внешнее проявление каких-то, ну, скажем так, этих бесовских сущностей, которые к нам прилепляются и находятся у нас на энергоинформационной структуре. Но все-таки, поскольку они в нашей энергоинформационной структуре находятся, то у них должно быть и внешнее физическое выражение в нашем теле. Вот их внешнее физическое выражение – это как раз-таки колонии грибков, это колонии вирусов, и это черви, находящиеся в нашем кишечнике, собственно говоря. Это может быть такой аскезой, которая поможет вам избавиться от внешних этих вот энергоинформационных паразитов. Злой ты, некачественный. Что ж ты так женщин прям? Ну как? Ну как прям в анекдоте про рыбалку и глистов. Ну ладно, идем дальше. Третий вопрос от Ольги. Можно ли голодать в период грудного вскармливания? Здесь нужно понимать. То есть должна быть очень большая целесообразность. В целом, если ответить, можно сказать «да», можно говорить. Но только при том условии, когда женщине необходимо запустить в своем организме процесс очищения. К примеру, если она знает, что она инфицирована чем-то, что в ее организме много токсинов, там шлаков, грибков и прочей гадости, но при этом ей нужно кормить ребенка. Вот. И для того, чтобы как-то хоть очиститься, чтобы меньше этого всего передать ребенку, то тогда можно голодать. А если из праздного любопытства, так чтобы начать себя восстанавливать еще в период грудного вскармливания, при этом голодать, я думаю, не целесообразно. Здесь будет правильнее, на мой взгляд, перейти на здоровое питание, на здоровый образ жизни, здоровый образ мышления. Да. Хорошо. Ольга продолжает дальше. Четвертый вопрос. Хлебцы относятся к сыроедению? Ну, бывают, конечно, сыроедческие хлебцы. Можно там все это в сыром виде раскатать, сформировать хлебцы, высушить, и вот будут сыроедческие хлебцы. Если эти хлебцы не готовились при помощи термической обработки, тогда это сыроедческие хлебцы. Также, Алексей, ты же у нас главный сыроед. Ну ладно тебе, что сразу взываться-то? Ну из нас двоих, имею в виду. Ну ладно, не будем мериться айфонами. Я думаю, что хлебец хлебцу рознь. Недостаточно просто что-то в сыром виде раскатать. Необходимо знать, что это сырое, что ты раскатываешь, и потом знать, как его подсушить и как правильно изменился хлебец. Если вы просто разводите муку и начинаете ее раскатывать, это одно дело. А если вы разводите, например, через мясорубку пропущенные зерна, семена с какими-то добавками, может быть, там еще присутствует изюм или курага или что-то еще, в этом случае тогда вы получите тот хлебец, о котором вот Ольга, видимо, и спрашивает. Если же вы пошли и купили в магазине хлебцы, вот эти хрустящие, вкусные, но, скорее всего, в 99 случаях, как я могу подразумевать и предполагать, а я тоже ошибаюсь, поэтому говорю, могу предполагать, что, скорее всего, это будет не совсем сыроедческий хлебец. Потому что он уже термически обработан, а мы тут тихонечко так намекали, когда про творог и молоко говорили, что термически обработанные натуральные продукты, они уже менее полезны, а если и полезны, то совершенно в короткий срок, буквально там 10-15, но 30 минут от силы, потому что все там уже, что термически обработано, оно уже не живое, и мало того, что не живое, оно теряет все остальные качества, и поэтому ничего хорошего с ним не получается. И в этом случае вот... Почему говорит, вот наши предки же там употребляли, курочку употребляли, там вот это, вот это, вот это, он перечисляет там что-то из мясного. Ну так они как употребляли? Если бегала курица, ну, захотелось курицу съесть. Ее ловили, голову и отрубали, потом кровь из нее стекала, ощипывали и сразу употребляли вот буквально через несколько минут, сварив, обжарив или что-то еще сделав. А у нас как сейчас происходит? Сначала курица мучается, принимает в себя все, что можно, то есть не на живом корме. Потом ее мучительно убивают, повешая за ноги и перерезая горло, и медленно-медленно капает кровь, и курица просто умирает от того, что, ну, просто теряет сознание, обливаясь своей кровью. Потом после этого там ее ощипывают, еще она до конца, может быть, и не умерла. И потом потрошат, а некоторых животных потрошат, пока они даже еще не умерли, потому что их электрическим током забивают, и не всегда это позволяет животному умереть. В общем, интересно, такие моменты. Набирается там в мясе огромное количество всего. Потом это дело все замораживают глубокой заморозкой. А может быть, и не совсем глубокой. А может быть, несколько раз оттаяло, растаяло и так далее. И может это храниться где-то там на НЗ несколько лет, вы об этом знать вообще не будете. Или какие-то там потом идут полуфабрикаты, те же самые, то, что хранилось и по дешевке досталось, и они в полуфабрикаты запускают. Вот вам типа быстрая пища, фастфуд. Ну и что там осталось? Остались вот эти всякие дела, выделения, которые животное получало во время смерти. Остались токсины, которые во время жизни накапливало. Всякие прививки и прочее, прочее, прочее. Свои же вирусы или следы вирусов, которые были у животного во время жизни, болезни. Вот что современный человек получает. Поэтому, когда вы начинаете сравнивать жизнь на Земле, даже если вы употребляете пищу животную с жизнью в городе и питаясь в фастфуде, ну, это совершенно несравнимые вещи. Так что, извините, пожалуйста, это не одно и то же. Здесь написали, вот в прошлом году умерло больше людей, чем в позапрошлом. Вымирает нация. Ну да, вымирает нация. А как вы хотели-то? Нация стареет. Мы же продолжаем там разговаривать. Какая пища прикольнее, какая вкуснее, вместо того, чтобы здоровее, полезнее. Как сделать так, чтобы люди задумались о том, что они делают? Ну, простой элемент, аж про питание говорим. Зашел как-то в супермаркет, смотрю, стоит передо мной кассик, корзинка. Не корзинка, двое людей, ну, взрослые люди, мужчина, женщина. У них стоит, значит, батарея алкоголя, начиная от водки, заканчивая пивом. Ну, там много-много чего. А рядышком лежит йогурт какой-нибудь там, эти вот, ну, то, что там, молочные продукты, вот эти, которые рекламируют. Я так спрашиваю... Какое-то такое сочетание не очень понятное. Ну, так, в шутку. Они говорят, ну, как же, надо же восстанавливать свой организм. То есть, они так догадываются, что это вредно влияет, но они не понимают, насколько вредно влияет алкоголь. А что вы хотите? Я в поезде ехал, вот, разговаривал с интересными людьми. Они не представляют себе, что можно жить без алкоголя. Для них выпить – это норма. И не просто там понюхать две капли, а выпить так, чтобы уже ходить и держаться за предметы проходящих мимо людей. Это для них норма. И они не понимают, что можно отдыхать по-другому. И сколько бы там ни говорили о том, что вот это первичный яд, они начинают переводить на ГМО. Мы прочитали Тормашева там про ГМО. Это же вообще нас кто убивают. Вот смотрите, пятерочки и так далее. Когда говоришь, что да, это вредно, но вы хотя бы первично уберите то, что можете убрать. Вы же можете не пить, вы же можете не курить. Если ГМО вам подсовывают, и там оно скрыто, ну это же явно. Я говорю, ну прежде чем вы себе в рот-то что-то засовываете, вы можете хотя бы ознакомиться с тем, что вы в рот к себе засовываете. Вы же не маленький ребенок, нашедший, прошу прощения, грубость, вы говорите, какашку на улице, и приняв ее за сосиску, в рот себе засовываете, и не думаете, что это такое. Да, какая-то странная сосиска по вкусу и запаху. Ну, играете в игру, что это сосиска. Вы же взрослый человек. Вы же прекрасно можете отделить здоровое от нездорового, полезное от неполезного. Но почему же вы элементарных усилий не делаете, как взрослый человек, прежде чем что-то в себя сувать, прочитать, изучить эту тему? Это же просто. Там вся информация буквально 2-3, ну 5 страничек от силы. Посмотреть 1-2 передачи, и все станет на свои места. Но что же такое-то? Друзья, ну вымираем уже, реально вымираем. И причем вымираем не из-за того, что нас кормят ГМО, а из-за того, что мы допускаем этого. А допускаем, потому что у нас мозги отключаются, и дети больные рождаются. И обратил внимание, сколько стало людей с нарушением физическим встречаться мне на улицах за последние 10 лет. И это все прогрессирует. На лице, не то что там на теле, на лице написано: я родился у людей, употребляющих алкоголь. Я родился у алкоголиков. Я родился у культурно пьющих. Это все на лице написано. Ведь некрасивые пропорции – это не показатель иного народа, не показатель обезьяньего рода. Некрасивые лица – это в первую очередь деградация при помощи различных наркотиков. Это следствие их применения. Даже если зачатие было в здоровом, как казалось бы на первый взгляд, виде, в трезвом состоянии, они уже отложили свое. Вы уже притянули эту сущность, вы уже в геном свой внесли это разрушающее все. А потом вот идет девочка, ну, страшно смотреть. Идет мальчик, ну, вообще. Тяжела ты шапка, Мономаха. Особенно пьяную голову. Ну, в общем, с вопросами Ольги мы закончили, идем дальше. Галина Кольцова. Вопрос. В настоящее время 18 часов – это во сколько? До сумерек? Ну, наверное, имеется в виду зимнее время. Зимнее время, но это вот прям до 18:00. Ну, так темнеть-то начинает раньше, а организм наш чувствует, где свет, где мрак. Ну да, там он чувствует, где свет, где мрак, но чувствует это в большей степени кишечник. А в желудке желудочный сок еще сохраняется до этого времени. По крайней мере, до 17:00 желудочный сок в желудке должен быть. Вот, и поэтому тот продукт, который мы употребим, пока еще в желудке будет желудочный сок, он желудочным соком обработается и желудком вытолкнется в кишечник. И там уже потихоньку начнет всасываться. Проблема, прежде всего, в том, что он не обрабатывается, что продукт не обрабатывается желудочным соком. Вследствие этого он плохо всасывается в кишечнике. То есть он там не расщепляется так, как это необходимо. Если это белковая пища, еще хуже. Она там, попадая в необработанном виде в кишечник, вообще там гнить начинает. Mm-hmm. Поэтому, но если, к примеру, ну, конечно, не самый лучший вариант. Ну, в 15:00 вот на севере, конечно, темнеет, но есть все равно, в принципе, наверное, нужно, потому что не будет же там всего 2 часа, наверное, иметь для того, чтобы употребить пищу, там, несколько часов в день. И, кстати, вечером, там, даже иногда ночью, если уж совсем голод прижал, то можно употребить там растительный либо животный белок. Почему? Потому что ночью идет процесс построения белковых соединений. И вечером, если вы хотите кушать, то употребите немного растительного или животного белка, там, что вам ближе. И эта пища может быть усвоена, потому что процесс переваривания, усвоения белка происходит непосредственно в желудке. При помощи желудочного сока, вот, там, при помощи пептинов распадаются эти белковые межмолекулярные связи и так далее. То есть белковая пища может быть еще как-то усвоена вечером. А вот углеводная пища, жиры, что-то сладкое, то, что усваивается в тонком кишечнике, в толстом кишечнике, это вряд ли. Поэтому, если уж что-то нужно съесть в темное время суток, наверное, это какая-то белковая пища. Не зря так уже мудростью веков установлено, что те, кто проживает в северных широтах, они все-таки употребляют мясную пищу, там рыбу. Вот, ну, потому что без этого, наверное, иначе никак. Да. Здесь, наверное, Александр, я зачитаю вопрос. Вне очереди мы вопрос уже перестали принимать, но вопрос интересный. А интересно, что Захар может сказать по внешнему виду Алексея? Нужно ли Алексею при его правильном отношении к пище корректировать свое питание или все в порядке? Сейчас я тут посмотрю на Алексея, чтобы не быть голословным. Нужно сначала на него посмотреть. Сейчас я вот открою где страницу, где Алексей есть. На Народном славянском радио. Ага, вот основы мироздания. Попался. Угу. Алексей, ну-ка. Ну что? Ну, борода пол лица скрывает, конечно, и шею. Вот. Ну а то, что сверху... Спрятался. Угу. Да, то, что сверху... Ну, лоб чистый, без каких-то покраснений и прыщей. Взор ясный, под глазами мешков и припухлости синевы нет. На щеках каких-то красных следов от прыщиков, покраснений, там сосудистых звездочек нет. Нос чистый, уши тоже вроде нормальные, не лопоухие. То есть, судя по лицу, проблем никаких нет. В полный рост фотографии у меня его нет, чтобы оценить там положение его опорно-двигательного аппарата. Вот, судя по лицу, прекрасный мужчина. Вот. Ну, что ему порекомендовать? Ну, это, наверное, мне стоит у него спрашивать, что мне. Как я имею в виду, вот в плане морально, там какие-то. Вот, потому что в физическом плане, ну, что, он и так, наверное, все правильно делает. Вот, потому что выглядит хорошо. Поскольку внешнее наше строение – это лишь отражение внутренней сути. Поэтому вот с внутренней сутью у него, наверное, все хорошо. Поэтому и тело такое. Ну, хочу ответить Александру. Александр, есть необходимости корректировать очень много. Во-первых, потому что я живу в цивилизации, даже находясь в своей берлоге. Все равно цивилизация меня достает. Во-вторых, нет предела совершенства. Так что есть над чем работать, и это я не скрываю, и стараюсь это все каким-то образом корректировать и двигаться вперед. Вперед, заре, навстречу. Идем дальше. Валерий И. Вопрос, почему некоторые люди едят все подряд, не задумываясь о диетах, и не толстеют? Именно худощавые и стройные, так в кавычках, гады. А другие моментально толстеют от неправильного питания. Дальше в скобочках такое расстройство. Но это я уже в скобочках нарисовываю. От чего это зависит? Ответь, Арират. Благодарю за вопрос. Это зависит от работы выделительной системы и от скорости обменных процессов. То есть, если у человека выделительная система работает хорошо, из него все выделяется прекрасно, то все эти токсины в нем задерживаться не будут. Ведь, еще раз повторю, токсины, которые придают такой округлый вид нашему организму, это последствия неудовлетворительной работы выделительной системы. Вот. Человеческий организм устроен таким образом, здоровый человеческий организм, что мы можем есть из земли и пить из лужи. Только не нужно, конечно, начинать этого делать, но вот здоровый человек может так. И с ним ничего абсолютно не будет. Он может съесть что-то, что упало там на землю, поднять это и тут же съесть. Он при желании может попить воду из лужи, когда ему там жажда обуяет. И останется здоровым. Вот. То же самое и касаемо вашего вопроса. Почему одни люди кушают дрянь, и с ними ничего не происходит? Ну, потому что скорость обменных процессов велика, то есть там те яды, которые попадают в организм, они быстренько из него выводятся, и все это происходит благодаря здоровым почкам, хорошо работающему кишечнику, здоровой крови и жидкой лимфе. Вот. Но у всякого организма есть ресурс. И если эти люди поступают безрассудно, употребляя всякую грань, это все равно до поры до времени. Когда-то наступит такой момент, такая черта, когда все. Организм свой ресурс выработает, и тогда пойдет у таких людей уже лавинообразное изменение самочувствия, состояния и здоровья. Как хорошо, что ты это сказал зимой, когда ни луж, ни земли не видно. У нас же вот наслушаются тебя, доктора, а потом бегут экспериментировать. Нахлебаются воды из лужи, наедятся с земли. Так до весны хотя бы подождут. Кто-то, надеюсь, забудет об этом. Но ладно. Зимой нужно сказать про желтый снег просто. Вот и все. То есть можно теперь заменить лужи и грязную землю на желтый или черный снег? Ни в коем случае, только белый снег. Только белый снег. Ну да. Хорошо. Идем дальше. Ольга Манохина продолжает. Пятый вопрос. А если живешь на серии, и у нас темнеет уже в 3 часа, то до скольки можно кушать? Ну, ты уже ответил, поэтому идем дальше. Да. Можно ли быть сыроедом в северных широтах? Ну, благодарю за вопрос. Сыроедом в северных широтах быть можно, но нецелесообразно. И, скорее всего, недолго, потому что чем-нибудь все-таки расстроишь свой организм. В северных широтах, ведь не зря же тоже наши предки потихоньку перебирались из северных широт, когда шло похолодание в южные широты, потому что они все это прекрасно понимали, что в северных широтах сложно придерживаться того образа жизни, образа питания, который был им привычен. Те, кто оставались в северных широтах, вынуждены начинали принимать белковую пищу. Вот. И в северных широтах для того, чтобы в этих низких температурах, нужно большее количество энергии единовременно. Такое количество энергии могут обеспечить в основном либо жиры, либо белки при своем распаде. Энергия в организм получается вообще от чего? При разрыве в молекуле межатомных связей. И чем более крепкая связь, тем больше энергии выделяется при ее распаде. То есть, соответственно, больше организм получает энергии. Так вот, в углеводах, то есть в растительной пище, которая является по своей структуре сахарами, эти межатомные связи достаточно непрочные, гораздо менее непрочные, нежели белковые. И энергии с них получаешь мало. Поэтому здесь, если быть сыроедом в северных широтах, то придется для получения достаточного количества энергии употреблять большое, слишком большое количество овощей. Такое, которое наша пищеварительная система не в состоянии будет усвоить. И вместо усвоения эти овощи будут лежать в кишечнике и бродить. Вы будете получать процесс брожения в кишечнике. Вот. В данном случае здесь целесообразно использовать белковую пищу, которая дает больше энергии и которой можно съесть меньше соответственно, нагрузка, вредная нагрузка на кишечник будет меньше. Вот, наверное, так можно ответить. Но это дозвольте. Можно... Да. Да. Дозвольте, доктор, вставить свои 5 копеек. Во-первых, мы не забываем, у нас просто часто люди, живущие в городе, такие вопросы задают. А вот те, которые живут на земле, и у них есть свои погреба, они догадываются о том, что у них в погребах есть много консервированной продукции, которая термически мало обрабатывается. Например, капуста, например, всякие корнеплоды, которые заквашены. Не с уксусом обработаны, а именно заквашены. Есть зерна, которые хранятся, есть корнеплоды в живом виде, то есть еще не заквашенные. И в зависимости от того, какое сейчас время года, эти корнеплоды, эти растения, да вплоть до иван-чая заквашенного, можно употреблять. Просто многие не подозревают, что это можно делать. И люди как раз запасались вот этими квашенными продуктами, начиная с самого лета. Об этом мало кто подозревает. Естественно, меньше всего подозревают люди, которые ходят в магазин, потому что у них нет своих погребов и нет своей земли, где они это могут доставать. Плюс ко всему, наберите, пожалуйста, в интернете «клинские теплицы». Вот так вот наберите «клинские теплицы» или «теплицы Ясной Поляны». Я уверен, что вот таких теплиц с разными названиями вы найдете много. И вы будете удивлены тому, что и 100, и 200, и 300 лет назад в некоторых областях, которые относятся к северным областям, люди выращивали круглогодично зелень и какие-то овощи. Многие умудрялись даже фрукты выращивать. Чего стоит, например, упоминание посла из европейской страны о приеме у Екатерины II на Рождество. Рождество, вообще-то, это у нас, если мы так правильно вспомним, это где-то так конец декабря, да? Или уже там январь, если по новому там стилю, или по старому стилю, да? Так вот, в январе, в декабре эти послы угощались ананасами из оранжереи императрицы. И да, таким же образом оранжереи производили и в зажиточных крестьян производили свои овощи и фрукты, в том числе и заморские. Даже в отсутствие света, если правильно подходить, конечно же, влияло на качество и количество, но оно было не столь критично, если, опять же, правильно поставлять туда СО2 и большое количество воды, плюс тепло, которое при помощи печки в случае отсутствия солнышка можно было получать. Так что технологии не потеряны. Они сейчас называются вегетарии или теплицы 5-го поколения, которые дорогие. А тогда умели строить попроще, подешевле, используя подручные материалы и получая необходимый зелень в том случае, если это было нужно. А когда запасались летом, сквашивая многие-многие продукты, а не только капусту, то в этом случае у них хватало много еды в ферментированном, живом, нетермически обработанном виден. Вот как-то так. И теперь, да, ну, естественно, там же и мы говорили про то, что есть растительные белки, бобовые различные, фасоль и прочее. Теперь Лидия Русских написала ответ тебе. Не знаю, какое лицо у Алексея, но мне совсем не нравится, судя по всему. Не совсем нравится. По-моему, он много говорит о теле. Вот так вот. И о каком? О своем теле говоришь много или о чем теле там? Ну, в общем, у кого чего болит, как это, если про меня это, тот о том и говорит. То есть, если тело у меня болит, то я о том и говорю. Ну, да, я согласен. Я как-нибудь до тебя доберусь. Вот, и мы, может быть, даже, если у тебя будет время, сделаем эфир на ту тему, как я до тебя добрался. Да, и я вообще перестану говорить о теле, я так понял, да. А по поводу говорить про тело, друзья мои, у нас сейчас полная бескультурия управления своим телом. Совершенно полная бескультурия. И если мы не восстановим культуру управления своим телом, то есть не возьмем его в ежовые рукавицы, не научим его правильно себя вести, не научим быть здоровым, то в этом случае мы ничего хорошего в этой жизни не добьемся. Абы тело – это то, что нам дано для совершения дел великих. На благо себя, на благо своей семьи, то бишь рода, на благо общины, то есть общества, и державы в целом. С больным телом вы великих подвигов не свершите во славу наших великомудрых предков и своих родов. Поэтому, коли уж вы попали на землю, и в теле находится ваша сущность, управляющая душой и духом, то в этом случае тело должно быть крепким и здоровым. А я сейчас смотрю, какие у нас тела. Дряблые, оплывшие. И тут как вспоминается анекдот про то, как трое мужиков спорили, у кого жена больших размеров. Ну, один там рассказал, у меня вот такая, другой вот такая, а третьему сказать нечего, говорю, а у моей жены глаза синие-синие. Говорит, а при чем есть глаза? Мы вообще-то про нижние части тела говорим. Да все остальное – это нижняя часть тела. Ну, вот, так что, вот, к сожалению, смотришь на это и рыдать хочется. Я надеюсь, что колкие выражения, грубые порой слова, они кого-то зацепят. И если кто-то возьмется за правильный образ жизни и настроит свое тело на правильное служение себе, и тогда у нас и жизнь будет поправляться. Ладно, идем дальше. Дмитрий Веселин. Вопрос в эфир. Почему мерзнут руки и ноги в теплой среде? Ну, в любом случае, руки и ноги мерзнут от нарушения капиллярного кровоснабжения. То есть, если... Ну, от нарушения кровоснабжения, и если детализировать, то от нарушения капиллярного кровоснабжения. Возможно, следует обратить внимание на область крестца, на область седьмого шейного позвонка. Может быть, где-то там поджат нерв, который управляет работой этих сосудов. Вот. И вследствие этого нарушается иннервация работы этих капиллярных сосудов. Они плохо, плохо кровь проходит, там они подзакрыты немножко, поэтому следует, возможно, поделать какие-то массажики, может, пчел поставить на крестец, на седьмой шейный, и тогда этот вопрос может улучшиться. В баню можно походить, погреться там веничком, как раз вот эти места, чтобы погрели, тоже лучше будет. Угу. Такой упрек от Лидии. Алексей, ты, похоже, для москвичей эфир ведешь. Неа. Не угадали. Дело в том, что во многих деревнях, а мне приходится и не только в деревнях, но и в общины разные ездить, и тех, кто себя называет общинами, там многие не знают, что такое погреб. И многие не готовят то, что, о чем мы тут говорим. Многие питаются продуктами только летом, которые растут на деревьях, или ягодами, или там корнеплодами. А когда наступает уже поздняя осень, все на столе у них уже, как правило, только остается в таком минимальном количестве, а уже под весну, ну, там хоть волком вой. Так что вспоминаем свои традиции, идем дальше. Дмитрий Веселин, вопрос эфир, занятие физкультурой и принятие пищи. Сколько между этим должно мероприятиями должно пройти времени? Ну, где-то лучше часа два. В идеале выдержать после физкультуры и последующим приемом пищи. Ну, как минимум час. Вот, для того, что, потому что когда физкультурой позанимаюсь, у нас кровь циркулирует и оттекает к мышечным структурам. И в этот момент, когда мы начнем принимать пищу, в желудке пищи будет не так много. Наоборот же, если мы, к примеру, покушаем и потом сразу побежим заниматься физкультурой, то мы можем получить несварение, потому что пища, когда мы покушали, приливает к желудку. Тут мы начнем делать физические упражнения, начнем приливать к мышечным структурам, отольет от желудка, желудок будет малоподвижный и, собственно говоря, можем получить несварение. Поэтому если после еды, опять же сказал, после еды это где-то, опять же, не меньше часа. Если после физкультуры, также не меньше часа, а лучше 2 часа кушать. Я могу так ответить. Что ты скажешь, Алексей? Да, примерно то же самое. А здесь мне понравилась фраза Владимира. Это фотка Захара? Не похож на сыроеда. В общем, ты развел. Да, ты всех развел, ты всех купил. Так я же говорю, что я не сыроед, я мечтаю быть сыроедом. Ну как, овощи, там, фрукты, орехи в рабочее время подъедаю там тихоря, пока пациенты не видят. Вот. Но фотка это была сделана давно. Нужно новую фотку сделать. А кстати, новые фотки есть. Вот Алексей же выкладывал эти ролики. Там, где я что-то там рассказываю, отвечаю на вопросы. Вот там моя физиономия новая есть. Можно вот на нее посмотреть. Угу. Да, разительная разница. Разительная. Вот посмотрите, не узнаете Арирада. И цвет волос другой, и прическа, и форма лица какая-то измененная. В общем, он, скажем так, улучшил свои формы по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Ой, не могу. Ну ладно, хорошо. Влад М. Сейчас прокручу. Вопрос. Как относиться к семействам посленовых? Говорят, очень вредные. Их совсем лучше исключить или все не так уж и плохо? С надеждой спрашивает Влад. Ну, благодарю за вопрос. Я, честно сказать, специально так не вдавался в эту тему там посленов и их вред. Я знаю, что картошка абсолютно вредный для человека продукт. Вот в крайнем случае, если хотите как-нибудь пользу из картошки извлечь, то это ее сок вот, будет полезный. В сыром виде ее настругать и съесть тоже, в принципе, будет полезно. Но как только мы термически обрабатываем эту картошку, то тут же получаем быстрый углевод и корм только для грибков. Если в крайнем случае нечего кушать, есть только одна картошка, то лучше ее сварить в мундирах. Вот так вот еще половина вреда. Вот. Что касается помидоров, допустим, относящихся тоже к семейству подсолнечных, то здесь у меня спорное мнение. В помидорах содержатся вещества, которые, в принципе, даже предотвращают развитие раковых опухолей. Поэтому не знаю, насколько они вредны, с какой точки зрения. То есть, если обдать помидор кипятком, после этого сразу, ну, или там минутку буквально его подержать в горячей воде, в кипятке, потом сразу съесть там запамятовало вещество, которое в нем содержится. Вот оно обладает, оно появляется при краткосрочной термической обработке в помидоре, и если его помидор тут же съесть, то это будет улучшать состояние организма и противовоспалительные его качества. Много усилий. Ну, я не знаю, возможно... Нет, я видел название таких статей, что посленовые, там, это плохо, там, нельзя, но, честно признаюсь, я ни одной из них не читал. Суть этого не вникал, можно будет восполнить, наверное, этот пробег. Ну, я отдаю на ваш суд, на Алексея, что он скажет по этому поводу. Там, вредно посленовые, не вредно. Как ты считаешь, Алексей? Алексей скажет, что тут про тебя уже в чате ссылки присылает своим фотографиями. Вот наш Арерат. Это сразу, да, красивее. Так, ладно, по поводу посленовых. У нас сейчас распространено, что якобы Петр I привез посленовые, и с той поры пошло уничтожение. Однако мало кто знает почему-то из современных, что посленовые росли на Руси очень давно, и разные виды посленов, в том числе неоднократно меня угощали вареньем из посленовых. То есть дикой посленой брали варенье и угощали вполне себе вкусно, не помер, и ничего со мной не случилось. Дело здесь вот в чем. Во-первых, если послен дозрел на корню, ну, на ростке, да, вот на своей лиане, это лиана не назовется, правда, но на кусте, если он взрос, вот он созрел, то в этом случае пользы там намного больше, нежели чем разговоров о вреде. Если же он зеленоватый, не до конца созрелый, вот тут могут быть вопросы. Если посленовый – это тот самый ГМО наш любимый, да еще и недозревшие, которыми зелеными срывают, а потом их везут, и так же, как бананы там или газом доводят, или термически доводят, или еще чем-то доводят, то в этом случае вы получаете с виду вроде красненькие или желтенькие, но хороша Маша да не наша. У нее в этой Маше огромное количество проблем, в том числе вот эти самые яды, и которые от газа получаются, и в том числе те, которые не обрабатываются. Ну, а также, когда он перележит, есть сорта такие помидор, которые перележат, они становятся ватными, совершенно невкусными, и там могут вырабатываться другие вещества. Так что послен, послен рознь, во-первых. А во-вторых, надо есть то, что проверено веками, то, что не вызывает каких-то проблем, а не просто слушать расхожие байки. По поводу картофеля. У меня картофель как сорняк растет. Вот я его там соломой с сеном закидал, и он у меня там развивается, там он зимует у меня, что-то там вылезает, что-то мыши съедят, что-то не съедят. Выкопали, так выкопали, не выкопали, так не выкопали. Ну, там даже не выкопать, там просто разгребаешь и собираешь его, если он тебе нужен. Вот в этом году там даже не собирали его. Не знаю, в следующем году прорастет что-нибудь, не прорастет. Ну, обычно он так сам там, на этой маленькой деляночке растет, и я особо и не парюсь по этому поводу. Причем не жрут его колорадские жуки там особо. У нас вообще жуки после этого... принципы выращивания как-то ушли от нас, они у нас в деревне не появляются. Может, напугались, я не знаю, может, еще чего. Вот, слизни единственное, да, слизни поедают, но поменьше картофель, чем другое. С точки зрения полезности и неполезности, вот я абсолютно с тобой согласен, что если мы применяем сырой картофель, сырой, то в этом случае, причем свежий, и причем молодой, не который уже там к посеву готов, такой сморщенный, то в этом случае от него польза большая. Так же, как и от других соков из других корнеплодов или фруктов, или овощей. Если мы применяем свежий картофель, который молодой, в быстром приготовлении, не вот эти вот приготовления в масле, как там нарезали, да, и потом в масле, а вот именно запекание в мундире, именно запекание, я сторонник не варенья в мундире, а запекание, или быстрого обжарки снаружи, чтобы он был не прожаренный, чтобы крахмал тут не преобразовывался, то вреда в нем все-таки будет меньше, его можно употреблять. А вот если мы употребляем постоянно пюре, если мы употребляем уже переваренный картофель, где там уже все, слизь одна сплошная, и уже лежалый, который такой мягковатый, то, уверяю вас, никакой пользы там не будет. Вы получите забивание, даже если он будет в мундире прожаренный. Вот это имейте в виду. То есть необходимо понимать сезонность, свежесть. Если там ГМОшки, нет ГМОшки, где он воспитывался, то есть рос, да, и что в него добавляли. Так что это все надо принимать во внимание, а не просто говорить «вредно» или «полезно». Потому что вот в данном случае вредно, а вот в таком случае полезно. Всякому овощу свой фрукт. Все вовремя должно быть. И лечебные есть свойства картофеля, и нелечебные. Ну, ладненько. Илья, здравия, Рират. Вопрос в эфир. Что делать, если болят и хрустят суставы? Как их укрепить? Благодарю за вопрос. Значит, начну издалека. Прежде всего, за состояние сустава, мелких суставов отвечают почки. То есть, если мелкие суставы хрустят, там колени, запястья, лодыжки, это нужно заниматься вопросом почек. То есть, вопросом солевого обмена в организме. Хруст может происходить из-за токсичных отложений в сустав. Там иногда токсины тоже откладываются, там в виде каких-то кальцинатов и так далее. Он будет хрустеть. То есть, чтобы таким образом необходимо проводить очищение организма. В тот же самый голод уходить, и все эти кальцинаты поуходят. Вот. Если суставы хрустят из-за какой-то уже деформации, возможно, идет большая нагрузка на одно колено, больше, чем на другое. И здесь нужно уже править сам опорно-двигательный аппарат и заниматься почками. Ну, то есть основное внимание следует уделить на почки и на состояние организма в плане интоксикации. Вложение кальцинатов в сосудах – это тоже последствия интоксикации организма. То есть нужно проводить очищение организма, проводить голодание. Вот так можно ответить. Благодарю. Так, дальше. Солнечный тенек. Вопрос в эфир. Доброго здравия. Как избавиться от бородавки на большом пальце руки? Чувство терапии, состояние на коленях 3 часа имеет смысл. Касторка. Смесь со спиртом 96%. Ну, наружно вернет волосы к голове. Вот прям столько вопросов пошло. Я не знаю, это к питанию относится, ты уж сам разбирайся. Если нужно, я могу повторить. Давай потихоньку повторим. Давай, значит, про бородавку на правом руке. Большом пальце. Я шучу, да. На правом руке? Да, да, но это из песенки. Это из песенки, на правом ноге. На большом пальце руки. Ну, прежде всего, следует обратить тогда внимание на легкие, потому что большой палец – это проекционная зона легких. Вот. Но я, допустим, когда-то у меня в юности были бородавки. Я был сладкоежкой, у меня были бородавки. Мне посоветовали так. Возьми картофель, разрежь его напополам. Ну, или яблоко можно, картошку, яблоко напополам разрежь, помажь вот одним кусочком эту бородавку, потом соедини яблоко, там, ниточкой перевяжи и выброси. Как яблоко сгниет, так и твоя бородавка уйдет. И магия, не магия, но в моей жизни так и произошло. И бородавки ушли. Вот полезность картошки. Да, полезность картошки. Потом дальше, можно взять бородавку, помазать каким-то маслом, к примеру, там живицей помазать или другим каким-то плотным таким маслом или смолой. Бородавка задохнется. Бородавка – это дыхательный орган грибницы, наш организм. Таким образом, бородавка задохнется и, в принципе, уйдет. Но если вы при этом не уберете грибы из организма, не проведете противогрибковую терапию, то бородавка может вылезти где-то в другом месте. Давай следующий вопрос. Ну, тут еще чистотелом манжелы рекомендуют помазать. Ну да, чистотелом, да, можно чистотелом помазать. Можно керосином помазать. Можно. А можно и другим. Ну ладно, идем дальше. Следующий вопрос. Чувство терапия. Стояние на коленях 3 часа имеет смысл? Ну, если колени, конечно, не заболят, не травмируются. Если, в общем, вы от этого действительно какие-то чувства у вас пробуждаются, то, наверное, имеет смысл. Но чувство терапии, оно всегда, насколько я могу понимать, связано с каким-то состоянием катарсиса, то есть разрядки, с тем, когда вы получаете расслабление от того напряжения, которое имеете. Если вы таким образом расслабляете, у вас выходит катарсис, там, вернее, выходят эти вот негативные ощущения, которые есть, там, слезы пробиваются, еще какие-то другие реакции, тогда, возможно, в вашем индивидуальном случае это целесообразно. Но Я вряд ли бы рекомендовал ставить длительное стояние на коленях, во-первых, из-за того, что физиологически неподготовленный человек может таким образом травмировать себе колени. А если, конечно, на коленниках, то может быть, в принципе, еще ничего. Нет, без наколенников и на горохе. Только без так. Это... И на горохе, да. Ну, мне кажется, если вот необходима для тела такая встряска эмоциональная, тогда, я думаю, это эффективно. Если можно заменить чем-то иным, тогда, я думаю, что, может быть, как-то через осознание, через все-таки самосозерцание и размышление над собственной жизнью можно тоже справиться. Не знаю. Наверное, полезнее это на коленях передвигаться, встать так и походить на них, так. Чтобы там суставчики все на место повставали. Ну да. Так, Лаш, касторка смесь со спиртом 96% наружно вернет волосы головы? Ну, если там взять макушку помазать, что там вырастет, не вырастет? Может, вырастет колючка эта? Я не могу ответить на этот вопрос. Я, к сожалению, не знаю, возвращает ли касторка там способности волосяным луковицам или там зарождает на новую волосяную луковицу. Я в этом вопросе не могу ничего сказать, к сожалению. Нужно опытно проверить. Вот можно помазать и проверить. Вот, может быть, найдется смельчак, кто возьмет, помажет, а потом всем нам расскажет. Я помазал, и у меня все выросло. Ну, в общем, да. Мажут очень многие и разными делами, начиная от уринотерапии, заканчивая чуть ли не скипидаром. Но пока вот у меня достоверных данных нет. Кто-то говорит, очень хорошо помогает луковый сок. Берете луковицу, мелко нарезаете, втираете. Ну и потом платочек на голову и ходит таким счастливым на какое-то время. Кто-то там еще про что-то рассказывает. Ну, честно говоря, не скажу. Дмитрий Веселин, вопрос эфир. Скажите, в наше сидячее время, что скажете об ортопедических стульях и конторках? Спасибо за ответ. Благодарю за вопрос. Очень хороший вопрос. Кстати, конторка – это милое дело. Лучше не сидеть, лучше действительно за рабочим столом стоять. Так организм будет здоровее. И вот эта вот вредоносная поговорка «присаживайся на ногах, правда», она, конечно, много навредила. Ведь ранее стояли и за бюро, за конторками и писали. Так лучше и для системы кровоснабжения, потому что мы все равно стоим, переминаемся с ноги на ногу. Вот для мышечной структуры и для области таза. Ведь когда человек сидит, он пережимает там все многие сосуды, и кишечник неправильно у него располагается. В общем, масса... вреда. Относительно ортопедических стульев, я, ну, к сожалению, не могу сейчас конкретно представить, какой именно образец вы имеете в виду, но лучше все-таки, я думаю, стоять. Если уже нет возможности стоять, тогда, ну, наверное, используйте этот ортопедический стул, чтобы он вам помогал. Хотя я, честно говоря, не могу себе представить такой вот стул, на котором, ну, понятно, может быть, он поддерживает спину прямо, чтобы она была, но а как быть со сгибом тела в сидячем положении, там, когда мы ноги сгибаем, мы там в тазу много чего передавливаем, мы нарушаем циркуляцию внутричерепной жидкости. В сидячем положении мы можем вызывать у себя внутричерепную гипертензию, то есть нарушение тока внутричерепной жидкости из-за проблемы усвоения в области мочевого пузыря, из-за того, что там уплотняется среда. Поэтому стоять в любом случае здоровее. Вот так. Да, а потом смотрим рекламу, выбираем, какое средство против вот этого самого вздутия в анальном отверстии лучше подходит, против геморроя, то бишь. Ну да, я рекомендую все-таки не упираться только в конторке, а я рекомендую чередовать, то есть большее время заниматься за конторкой. Если устают ножки, то в этом случае брать высокий стул, чтобы полуприседе, чтобы ноги были все-таки развернуты, посидеть минут там 10-15, потом отодвинуть его и опять стоя за конторкой трудиться. А всего лучше постоял, потрудился, прилег, там, например, вытянул ножки на минут 10-5, чтобы они в таком вытянутом состоянии были, потом прошелся, погулял и опять за конторку. Если вы так будете чередовать, то, в общем-то, у вас все будет хорошо, я так думаю. Считается, что каждые 40 минут целесообразная двигательная активность. Ну, примерно. 40 минут. Посидели, постояли, подвигались, ну и продолжили. Ну и замечательно. Ну что ж, мы закончили зачитывать все вопросы и реплики, которые появились на сайте Народного славянского радио, slavradio.org, и на канале в Ютубе, youtube.com/slavradio, youtube.com/slavradio, славрадио одним словом, латинскими буквами. Найти нас очень просто. И пришло время подводить итог нашей сегодняшней встречи. Приступаем. Благодарю за такую возможность. Я все-таки пользуюсь, может быть, своим малым правом, все-таки отвечу на последний вопрос, который там выскочил, он достаточно интересный. Там он, так, где тут был последний вопрос. А, вот болезненные трещинки в уголках рта, что это и как избавиться? Это так называемые заеды, они возникают из-за того, что 12-перстная кишка получает свою дозу воспаления. То есть нужно заниматься желудком, разминать, улучшать кровоснабжение, избавляться от воспалительных процессов 12-перстной кишки, и тогда вот эти вот заеды исчезнут. Вот. Но в качестве своего заключительного слова в этой передаче хотел бы сказать следующее. Порекомендовать всем придерживаться следующего образа питания. Кушайте только тогда, когда есть чувство голода. Объем пищи за один прием, чтобы не превышал объема стакана. Съели стакан, через час, допустим, полтора захотели еще раз кушать. Ну, еще раз покушайте. Вот. В качестве продуктов питания старайтесь употреблять как можно больше пищи, не прошедшей термической обработки. Вот. Если уж есть такая необходимость что-то приготовить с термической обработкой, то тогда лучше использовать, что-то запекать, вот, каким-то образом использовать пароварку, нежели варить или жарить. Вот. Ну и, друзья, чем здоровее мы будем, тем крепче будет наша нация, тем более, скажем так, сильной будет наша держава. Но и пища, которую мы принимаем в себя, это основа построения нашего тела. Поскольку мы находимся в этой мерности физического воплощения, то нам следует очень внимательно заботиться о своем теле, потому что без этого тела в этой мерности мы по-другому не проявимся, к сожалению, пока. И берегите телеса, ухаживайте за ними. И главный способ ухаживания за телом – это очень внимательно относиться к тому, что ты поглощаешь. Лучше съесть небольшое количество чего-то полезного и тем насытиться и привыкнуть к такому объему пищи, нежели закинуть в себя большое количество этого пищевого хлама и пищевого мусора, который, в принципе, везде на каждом шагу сейчас валяется, можно сказать. Очень внимательно относитесь к тому, что вы кушаете. Вот, не то, что нужно стать одержимым пищей, но проявляйте здравомыслие в вопросах питания. Смотрите, что действительно полезно, что обладает вредным разрушительным элементом от тела, и сознательно не разрушайте свои телеса. Чем более крепкие телеса у нас будут, тем более долговечными мы будем, чем более долговечными мы будем в этом воплощении, тем больше житейской мудрости приобретем. Чем больше житейской мудрости тем приобретем, тем более мудрой будет наша держава, и тем лучше будет жить последующим поколениям, которые придут к нам сюда на воплощение, будут рады тому, какую мудрую державу мы им оставили. Ну, вот, Алексей, наверное, так можно сказать. Ну да, благодарю. Реплика Дмитрия в конце. Здравия всем. Пробовал мазать картошкой бородавку, потом перевязывал ниткой картофель и бросил в землю с наговором. Бородавки сошли за неделю, и следов не осталось. Проверено лично. Да. Вот такие у нас тут интересные сообщения. Ну что же, в заключение мне остается поблагодарить всех за участие в этом эфире. Я напомню, что по одному из современных календарей у нас сегодня 4 декабря 2018 года, вторник. Мы говорим о голодании и правильном питании. Ну, естественно, говорим это уже в прошедшем, но говорили о правильном голодании и питании. Захар Белинский, Арират, Алексей Орлов проводили этот эфир. Низкий поклон всем участникам нашего сегодняшнего эфира. Все участники – это кто? Это те, кто поддерживал своими вопросами, репликами нас в нашем эфире, кто задавал вопросы. Так, друзья мои, держать. Вместе мы сила. Вместе мы сможем достичь того, что нам всем необходимо. Без войн, без потрясений. Чтобы наши рода были крепкими, а держава славная. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.